Книга третья. Возвращение. Глава 14. Черная вдова дрейфовала в межзвездном пространстве уже третьи сутки. Аварийная остановка посреди прыжка. Штука поганая, но лучше, чем материализоваться внутри звезды. Слава сидел в импровизированной лаборатории, изучая данные с кристалла ИИ. Додекаэдр внутри пульсировал ровно, помогая расшифровывать квантовые паттерны древних технологий. «Бесполезное занятие», — проворчал искатель истин через динамики. «Мои алгоритмы сжаты до неприличия. Я как кит, которого засунули в банку из-под шпрот. Потерпи. Как только починим гипердрайв...» Дверь с шипением открылась. Вошла Мирак в рабочем комбинезоне, перепачканном машинным маслом. За 3 дня Слава успел узнать, что капитан предпочитает лично участвовать в ремонте. «Не доверяю я этим уродам с щупальцами разбираться в земных модификациях», — объясняла она. «Курганов, бросай свои игрушки. У нас... ситуация». «Что случилось? Помнишь обломки возле станции?» Мирак вытерла руки ветошью. Ли обнаружила аномалию в записях сканеров. Энергетический всплеск через 17 минут после нашего прыжка. «Скор? Нет. Подпись другая. Похоже на...» Она замялась, что было на нее не похоже. «Похоже на аварийный телепорт малого радиуса». Слава вскочил. Додекаэдр внутри дернулся, откликаясь на эмоции. «Телепорт? Но там никого не было. Мы проверяли». Проверяли по стандартным биосигнатурам. Мирак вывела данные на голографический экран. «А если кто-то использовал личное устройство телепортации? Военного образца? С маскировкой? У кого может быть такое устройство?» Мирак криво усмехнулась. «У любого хорошего контрабандиста. Особенно у того, кто называл себя лучшим в секторе». Сердце пропустило удар. «Крекс? Не факт. Но стоит проверить». Она развернулась к двери. «Собирай команду. Возвращаемся». Кают-компания «Черной вдовы» больше напоминала бар из космопорта. Разномастная мебель, запах крепкого алкоголя и дыма от трубок с инопланетным табаком. За круглым столом собрался импровизированный совет. «Это самоубийство!» Волков стукнул кулаком по столу. «Скор наверняка оставили патрули!» «Не оставили», — возразила Лира. Она выглядела осунувшейся. 3 дня у постели сестры дались нелегко. «Я мониторю все частоты». Они свернули поиски, решив, что мы далеко. «Или это ловушка?» — проворчал Жак, французский стрелок. Шрамы на его руках рассказывали историю десятков боев. «Ждут, когда мы вернемся». «А если Крекс жив?» — Слава обвел всех взглядом. «Если он там, раненый, умирающий...» «Вартанцы живучие», — неожиданно подала голос Зира. Все обернулись. Она стояла в дверях, опираясь на косяк. Бледная, узоры на коже едва видны, но глаза горели решимостью. «Ты должна лежать!» — Лира вскочила. «Я должна сказать правду». Зира прошла к столу, села с видимым усилием. «Крекс поставлял нам контрабанду годами. Я знаю его лучше, чем вы думаете. У него был аварийный телепорт. Хвастался, что выкрал с военной базы Содружества». «Почему ты молчала?» — спросил Слава. «Потому что шансы минимальны. Персональные телепорты работают на расстоянии максимум 100 километров. Нужна принимающая платформа или хотя бы маяк». Она закашлялась, Лира подала воды. «Но Крекс мог телепортироваться на один из уцелевших модулей станции. Если повезло. Тишина. Каждый взвешивал риски. Я проголодовала квантовый коридор для быстрого прыжка туда-обратно», — наконец сказал Слава. «Артефакт помогает видеть оптимальные маршруты. Можем войти, проверить и свалить за час». «Час в горячей зоне», — покачал головой Марик Торг. Марик видел много глупостей. «Это в топе. Голосуем», — отрезала Мирак. «Я за. Не люблю бросать своих». «Крекс не твой», — заметил Волков. «Любой, кто спасает моих людей, мой». Она посмотрела на Славу. Парень подтвердит. Один за другим подняли руки. Даже Волков, хоть и с видимым нежеланием. «Единогласно», — констатировала Мирак. «Готовимся к прыжку. И молитесь своим богам, чтобы эта авантюра не стала последней». Выход из гиперпространства прошел на удивление гладко. Квантовый коридор, проложенный Славой, оказался стабильным, как швейцарский хронометр. «Чисто!» — доложила Ли с поста связи. «Никаких следов скор в радиусе 3 парсеков». «Слишком чисто!» — пробормотал Жак, не отрывая рук от орудийных систем. «Не нравится мне это». Обломки рассвета надежды дрейфовали в той же позиции. Искореженный металл, оплавленные переборки, тысячи мелких фрагментов, все, что осталось от гордости исследовательского флота. Начинаю глубокое сканирование. Лира активировала усиленные сенсоры. Пальцы летали по консоли, настраивая параметры. Ищу следы персонального телепорта. Есть! Остаточная квантовая сигнатура. Куда ведет след? Сектор 7 бета. Это... Она увеличила изображение. Грузовой модуль. Частично цел. На экране появился искореженный, но сохранивший герметичность отсек. Размером с трехэтажный дом, вращался вокруг своей оси с периодом в 40 секунд. «Энергии ноль», — продолжала Лира. «Температура внутри минус 180. Если Крэкс там...» Вартанцы впадают в спячку при экстремальном холоде. Перебила Зира по интеркому из медотсека. «Это их защитный механизм. Может продержаться неделю, не больше». «Прошло 4 дня», — подсчитал Слава. «Еще есть время. Стыковка невозможна». Ан за штурвалом изучал траекторию вращения. «Слишком быстро крутится. Разнесет к хуям оба караой. Придется действовать по-старому». Мирак встала. «Волков, Слава, Марик со мной. Берем скафандры и абордажное снаряжение». «Я тоже иду», — заявила Лира. «Нужен кто-то на сканерах». «Ли справится». Молчаливая связистка кивнула. «Я должна идти. Крэкс спас нас всех». Мирак секунду смотрела на нее, потом кивнула. «Ладно. 5 минут на подготовку. И помните, у нас час. Ни секундой больше». Открытый космос встретил их леденящей пустотой и россыпью звезд. Слава в первый раз был снаружи караоя в скафандре, и ощущение — смесь восторга и первобытного ужаса. Бесконечность во всех направлениях. Никакого верха или низа. Только ты и Вселенная. «Не залипай, новичок», — голос Мирак в наушнике. «Следи за приборами». Они двигались на реактивных ранцах. Технология позаимствована у вритов и адаптирована земными умельцами. Управление интуитивное, но требовало практики. Модуль приближался, вращаясь как гигантская центрифуга. Вблизи стали видны детали, пробоины от микрометеоритов, оплавленные края там, где отсек оторвало от станции. «Шлюз там», — Марик указал массивной рукой. Марик видит панель доступа. «Может, работает?» «Сомневаюсь». Волков корректировал траекторию. «Но попробовать стоит». Синхронизация с вращением модуля оказалась адским испытанием. Дважды Слава чуть не размазала о корпус. Спасли только рефлексы, усиленные додекаэдром. Наконец зацепились магнитными креплениями. Мир перестал вращаться, но теперь звезды неслись по кругу с бешеной скоростью. «Не смотри наружу», — посоветовала Лира, уже вскрывающая панель. «Тошнить начнет». «Поздно». Слава сглотнул подступающую к горлу кислоту. «Есть контакт!» Лира подключила портативный генератор. «Минимальное питание, но хватит на один цикл открытия». Древние механизмы заскрипели, сопротивляясь. Наконец шлюз поддался, открывая путь в кромешную тьму. «Фонари!» — скомандовала Мирак. «И оружие наготове. Мало ли что там». Внутри царил хаос. Замерзшие в причудливых пазах предметы парили в невесомости. Инструменты, куски обшивки — даже чья-то оторванная рука в перчатке скафандра. «Температура минус 191», — доложил Волков. «Ищем быстро, иначе примерзнем». Они разделились, прочесывая отсек. Слава двигался вдоль правой стены, освещая путь мощным фонарем. Додекаэдр внутри вел его, как компас. Слабое покалывание указывало направление. «Сюда!» — крикнул он. «Что-то есть!» За грудой контейнеров обнаружилась фигура. Скрюченная, покрытая инеем, неподвижная. Крэкс. Вартанец выглядел мертвым. Зеленая кожа стала почти черной. Чешуя покрылась ледяными кристаллами. Глаза закрыты, конечности подтянуты к телу в позе эмбриона. Инстинктивная защитная реакция. «Нашли!» Мирак материализовалась рядом. «Живой?» Лира просканировала портативным медсканером. «Есть признаки жизни! Минимальные, но есть! Глубокая спячка!» «Тащим на корабль!» «Марик!» Торг подхватил замерзшее тело Крэкса одной рукой. Для его силы вартанец весил, как пушинка. «Сваливаем!» — скомандовал Мирак. «У нас 10 минут!» Обратный путь прошел в лихорадочной спешке. Синхронизация со шлюзом черной вдовы, декомпрессия, сброс скафандров. «В медотсек! Живо!» Зира уже готовила криокапсулу. «Нельзя размораживать быстро! Нужен особый протокол для вартанцев!» 6 часов спустя Слава сидел у капсулы, наблюдая за медленным возвращением Крэкса к жизни. Температура тела поднялась до минус 50. Пульс один удар в 3 минуты. Но главное, мозговая активность восстанавливалась. «Он выкарабкается», — Зира проверяла показатели. Вартанцы невероятно живучие. Их предки эволюционировали на планете с экстремальными перепадами температур. Как он вообще успел телепортироваться? Устройство было настроено на аварийную активацию. Она показала обгоревший браслет на запястье Крекса. «Видишь? Сработало за долю секунды до взрыва. Он материализовался уже без сознания. Взрывная волна и перегрузка от телепорта. Повезло, что попал в герметичный отсек». «Это не везение», — Зира улыбнулась. Крекс всегда метил маяки в безопасных местах. Параноик, но живой параноик. Веки вартанца дрогнули. Медленно, с трудом открылись. Вертикальные зрачки расфокусированно блуждали, пока не остановились на Славе. «Мя-со?» — прохрипел Крекс. Голос, как наждачная бумага по металлу. «Я здесь, Крекс. Ты в безопасности». «Где?» «Скор?» «Далеко». «Мы тебя вытащили». Крекс попытался усмехнуться. Получилось больше похоже на оскал. Крекс знал мясо. Не бросит свой кусок. И снова провалился в целительный сон. Но теперь это был нормальный сон, не кома. Слава откинулся на спинку стула, чувствуя, как напряжение отпускает. Они сделали это. Вытащили Крекса из ледяной могилы. «Знаешь, что самое забавное?» — сказала Зира, проверяя капельницу. «Первое, что он сделает, когда полностью очнется. Обматерит нас за то, что полезли его спасать». «Пусть материт», — улыбнулся Слава. «Главное — живой». За иллюминатором медотсека проносились звезды. Черная вдова уходила прочь от места катастрофы, унося на борту воссоединившуюся команду. Крекс был жив. Потрепанный, промороженный, но живой. И это меняло все. Глава 15. Пробуждение ящера Крекс окончательно пришел в себя через двое суток. И первое, что сделал, попытался встать, рухнул обратно и выдал такую тираду, что даже видавшие виды пираты присвистнули от восхищения. «Ебаный космос со всеми своими хуевыми законами физики!» — ревел вартанец, пытаясь устоять на дрожащих ногах. «Какая ойтская вселенская несправедливость заставила мою чешуйчатую жопу проснуться в этом сраном железном гробу? Лежи, придурок!» Зира пыталась удержать его на койке. «Ты 4 дня в коме был!» «4 дня?» — Крекс выпучил глаза. «Крекс проспал 4 ебучих дня! Сколько бухла мимо прошло? Сколько карточных партий? Сколько возможностей обматерить кого-нибудь?» Слава не удержался от улыбки. Крекс вернулся. По-настоящему вернулся, с его фирменным матом и неугомонной энергией. «Тебе повезло вообще выжить», — заметил Волков, зашедший проведать пациента. «Персональный телепорт? Спячка в космосе?» «Повезло?» — Крекс ткнул в него когтистым пальцем. «Это не везение земляной. Это охуенное планирование. Крекс всегда готов к тому, что все пойдет как надо. У Крекса есть план «Б» и план «В». И даже план «Нахрен все! Спасайся, кто может!» «Который ты и применил», — добавила Лира. «Именно!» — Крекс попытался сесть, поморщился. «Ой, что с моими ребрами? Такое чувство, будто меня долбанул метеорит размером с Луну Прахи!» «Взрывная волна», — пояснила Зира. «Три ребра сломано, внутренние ушибы. Для вартанца ерунда, заживет за неделю». «Неделю? Крекс не может валяться неделю! У Крекса дела! Мясо, небось, без присмотра совсем распустилось!» «Твое мясо спасло твою задницу», — заметил Слава. Крекс уставился на него. Вертикальные зрачки сузились, потом расширились. На чешуйчатой морде появилось что-то похожее на смущение. «Ну, это...» — он почесал затылок. «Крекс бы тоже спас?» «Наверное. Если бы не было ничего интереснее. Короче, спасибо, мясо. Но это не значит, что Крекс теперь должен. Крекс вообще никому не должен. Крекс — свободный вартанец. Никто и не говорит, что должен. Вот и заебись. А теперь дайте Крексу жрать. 4 дня без еды — это пытка похуже, чем замерзнуть в ебучем космосе». Но через час Крекс уже сидел в кают-компании, уплетая двойную порцию корабельной похлебки и рассказывая свою версию событий. С каждой ложкой история обрастала новыми подробностями. И тут Крекс видит — пиздец подкрался незаметно. Скоры ломятся, мясо застряло на платформе, фиолетовые девки в панике. Что делать? И тут Крекс вспоминает — ха! У Крекса же есть сюрприз для ублюдков! «Гранаты», — кивнул Жак. «Видел запись с камер. Красиво взорвал». «Не просто гранаты?» — Крекс махнул ложкой. «Модифицированные гранаты. Крэкс начинил их металлической стружкой с магнитными свойствами. Знаете, что происходит с броней Скор, когда ее ебашит намагниченная шрапнель? «Что?» — заинтересовалась Мирак. «Их ебучие щиты глючат на целых 3 секунды». Крэкс расплылся в довольной улыбке. Крэкс узнал это от одного пьяного инженера Скор. «Да, они тоже бухают. И когда нажираются, то пиздят военные секреты. Поэтому взрыв был такой мощный», — уточнил Слава. «Не только. Крэкс еще подкинул пару энергоячек для красоты. Бабах получился знатный. Жаль, Крэкс не увидел рожи этих чешуйчатых пидорасов. Наверняка обосрались». «А телепорт?» Лира наклонилась вперед. «Зира сказала, у тебя военная модель». Крэкс гордо выпятил грудь. «Крэкс же лучший контрабандист в секторе». «Был». До того, как загремел на прах. Короче, дело было так и понеслось. История про то, как Крэкс проник на секретную базу Содружества, обдурил охрану, сказал, что проверяю вентиляцию на предмет космических тараканов, спер не только телепорт, но и ящик экспериментального оружия, который потом продал за охуенные деньги, и свалил на угнанном катере. Они до сих пор думают, что это сделал уборщик в РИД. «Врешь же!» — усмехнулся Волков. «Крэкс никогда не врет!» — возмутился Вартанец. «Крэкс иногда приукрашивает для драматического эффекта. Но суть — чистая правда. Неважно, как ты его получил», — вмешалась Мирак. «Важно, что он спас тебе жизнь. И что ты жив». «Ага, жив. И готов к новым приключениям». Крэкс повернулся к Славе. «Кстати, мясо. Что Крэкс пропустил? Где мы? Куда летим? И почему на корабле воняет земными технологиями?» «Это мой корабль», — сухо заметила Мирак. «О, еще одно земное мясо!» Крэкс разглядывал ее с интересом. «Симпатичное мясо. Крэкс одобряет. Хотя могла бы чешую отрастить для красоты. Попробуй еще раз назвать меня мясом, и узнаешь, на что способна землянка с плазменным резаком», — предупредила Мирак, но в голосе слышалось веселье. «Ух ты! Характер! Крэксу нравится!» Вартанец повернулся к Волкову. «А ты чего такой кислый, земляной? Запор? Просто думаю о нашем положении», — ответил капитан. «Скоро ищут нас. У нас полудохлый корабль. И план, от которого...» «План?» — перебил Крэкс. «Какой план?» «Крэкс любит планы. Особенно идиотские. От них веселее». Следующий час ушел на объяснение. Крэкс слушал, изредка вставляя комментарии. «Физика как оружие. Охуеть! База предтеч на астероиде. Пиздец! Вернуться на Землю? А там есть нормальная выпивка?» «Погодите», — наконец сказал он. «То есть мясо теперь ходячий ключ от вселенских дверей. Фиолетовая старшая ищет древние технологии. Младшая фиолетовая чинит все подряд. Земляне хотят домой, а мы летим неизвестно куда на дырявом корыте». «Примерно так», — кивнул Слава. «Офигеть!» — Крэкс хлопнул в ладоши. «Крэкс в деле! Только сначала дайте Крэксу нормально пожрать, выпить и выспаться. А потом Крэкс покажет этим скорым, где раки зимуют». «Раки?» — не поняла Лира. «Земное выражение», — пояснил Волков. «Означает, что Крэкс надерет им чешуйчатые задницы так, что они пожалеют о том дне, когда вылезли из своих ебучих яиц», — перебил Вартанец. «Никто не трогает команду Крэкса». «Мы не твоя команда», — заметил Мирак. «Теперь?» «Да. Крэкс решил. Вы спасли Крэкса. Теперь Крэкс с вами. Пока не надоест. Или пока не найдется что-то интереснее. Но это вряд ли. С таким мясом скучно не бывает». Он встал, пошатнулся, но устоял. «А теперь покажите Крэксу каюту. И принесите бутылку чего-нибудь покрепче. Крэксу нужно отметить воскрешение. В одиночку, потому что вы все слабаки и не выдержите темпа Крэкса». С этими словами он направился к выходу. Походка была не твердой, но полной достоинства. «Стойкий ублюдок», — с уважением заметил Жак. «Это точно», — согласилась Мирак. «Ладно, раз команда в сборе, пора обсудить наш маршрут. У меня есть информация о базе предтеч в системе Капа Эридена. Заброшенная, но, по слухам, там есть звездные карты до военной эпохи». «До военной?» — заинтересовалась Зира. «Это же 1000 лет назад». «Именно. И если повезет, мы найдем безопасные маршруты к Земле. Те, о которых Скор не знают». «Когда выдвигаемся?» — спросил Волков. «Как только починим гипердрайв». Лира говорит. «Еще 2 дня». «День, если Крэкс поможет!» — крикнул Вартанец из коридора. «Крэкс знает пару трюков с квантовыми стабилизаторами». Все переглянулись. «Он правда неугомонный», — покачала головой Зира. «Зато наш», — улыбнулся Слава. «Мохнатый, матерящийся, но наш». «Крэкс не мохнатый», — донеслось издалека. «У Крэкса благородная чешуя! И вообще хватит обсуждать красоту Крэкса! Лучше принесите ту бутылку». Смех прокатился по кают-компании. Впервые за много дней искренний облегченный смех. Команда действительно была в сборе. Потрепанная, разношерстная, но готовая к новым испытаниям. А с Крексом на борту скучно точно не будет. Глава 16. Секреты мертвой станции. Система Капа Эридена встретила их кладбищем кораблей. «Фига себе, мой лысый хвост!» Крекс вцепился в поручни. «Это что за космическая свалка?» За иллюминаторами дрейфовали сотни мертвых судов. Некоторые были размером с города. Титанические дредноуты эпохи предтеч. Их корпусы проржавели насквозь, обнажая скелеты внутренних конструкций. Другие, поменьше, явно более поздней постройки, но не менее мертвые. Слава чувствовал, как додекаэдр внутри резонирует с этим местом. Холодные волны прокатывались от солнечного сплетения, заставляя покрываться мурашками. Воздух на мостике пах озоном и статическим электричеством, системы караой реагировали на аномальное излучение. Радиационный фон зашкаливает, Лира склонилась над консолью. Ее пальцы порхали по голографическим элементам управления, вызывая каскады данных. Но это не обычная радиация. Квантовые флуктуации на субатомном уровне. «Человеческим языком?» — попросила Мирак. «Пространство-время здесь?» «Больное», — Зира изучала медицинские сканеры. «Как незаживающая рана в ткани реальности. Что бы здесь ни произошло, оно оставило шрам». Крекс присвистнул, разглядывая ближайший дредноут. Крекс видел много дерьма, но такое... Смотрите на эти пробоины. Будто кто-то прогрыз дыры изнутри. Какая тварь может сожрать корабль размером с ёбаный город? Не тварь, тихо сказал Волков. Оружие. Я видел такие следы в секретных архивах флота. Нанооружие предтеч. Самовоспроизводящиеся машины размером с молекулу. Пожирают материю, превращая ее в себе подобных. И где эти машины сейчас? Напрягся Жак, положив руку на рукоять бластера. Сдохли вместе с хозяевами, надеюсь. Черная вдова медленно пробиралась через поле обломков. Ан за штурвалом демонстрировал чудеса пилотажа. Их корабль скользил между дрейфующими островами, как угорь между скал. База должна быть в центре скопления. Мирак изучала древнюю карту на главном экране. Станция — хранилище эпох. Построена за 3000 лет до основания Содружества. «Офигеть название», — прокомментировал Крекс. Прям как из дешевого фантастического романа. Хранилище эпох. Небось, там еще страж вечности сидит и загадки загадывает. Словно в ответ на его слова, впереди из мрака проступили очертания станции. Слава присвистнул. Это была не просто станция. Это был искусственный астероид, полый изнутри и превращенный в базу. Километры в диаметре, поверхность изрыта входами и доками. Но что поражало, станция светилась. Слабо, едва заметно, но определенно функционировала. «Энергосигнатура подтверждена», — доложила Лира. «Реакторы на минимальной мощности, но работают. 3000 лет, и все еще работают». Крекс не нравится это дерьмо. Вартанец нервно поскребывал чешую на шее. «Когда древняя хрень все еще работает, это обычно означает древние гребаные проблемы». «Он прав», — поддержал Волков. «Нужна разведка. Малой группой». «Я пойду», — сразу сказал Слава. «Артефакт реагирует на технологии предтеч. Смогу открыть двери, активировать системы». «И подохнуть от первой же ловушки», — фыркнула Мирак. «Нет, ты идешь, но не один. Я, Волков, Лира и Крекс», — перебил вартанец. «Куда мясо, туда и Крекс. Кто-то же должен спасать вашу коллективную задницу, когда все пойдет по пизде». «Марик останется прикрывать корабль», — продолжила Мирак. «Жак на орудиях». «Зира, я готовлю медотсек», — кивнула старшая сестра. «И молюсь всем богам, чтобы он не понадобился». Стыковочный док номер 5 принял их с распростертыми объятиями. Буквально, автоматические манипуляторы выдвинулись из стен, мягко захватывая шаттл и направляя в нужное положение. Технология настолько продвинутая, что земные автопилоты казались поделками из палок и веревок. Атмосфера пригодна для дыхания. Лира сверилась с показаниями. Температура 18 по Цельсию, влажность 40%. Идеальные условия. Слишком идеальные. «Значит, скафандры не снимаем», — скомандовала Мирак. «И оружие наготове». Шлюз открылся беззвучно. За ним коридор, уходящий вглубь станции. Стены из того же материала, что и маяки предтеч. Но здесь он был живее. Слава чувствовал пульсацию энергии, словно кровь текла по невидимым венам. «Ого!» — выдохнул Крекс. «Оно дышит! Станция грёбаная дышит! И правда, если прислушаться, можно было уловить ритм. Вдох-выдох медленный и размеренный, как у спящего великана. Они двигались вглубь, следуя указателям на стенах. Символы предтеч здесь были сложнее, многослойнее. Некоторые двигались, перестраивались, создавая новые смыслы. «Сюда!» — Слава указал на развилку. Додекаэдр вел его, как нить Ариадны в лабиринте. «Центральное хранилище данных должно быть там». «Откуда ты знаешь?» — спросил Волков. «Не знаю. Чувствую». Коридор вывел их в зал размером с футбольное поле. В центре парила сфера диаметром 20 метров. Идеально гладкая, отражающая искаженные образы пришельцев. «Это оно?» Мирак подошла ближе. «Хранилище?» Слава кивнул, не в силах оторвать взгляд. Додекаэдр пел внутри, резонируя со сферой. Он протянул руку. «Стой!» Крэг сдернул его назад. «Ты сдурел? Не трогай древнюю хрень без проверки!» Но было поздно. Сфера среагировала на приближение носителя артефакта. Поверхность заволновалась, как потревоженная вода. Из глубины проступили символы. Тысячи, миллионы символов, кружащихся в безумном танце. А потом заговорила. Не словами, прямо в мозг, минуя уши. Голос был древним, усталым, но все еще могущественным. «Носитель ключа. Ты пришел. Наконец-то». Слава пошатнулся от ментального давления. Лира подхватила его под локоть. «Что происходит?» — встревожилась она. «Оно...» — говорит со мной. «Хранилище. Оно ждало. 3742 цикла. Я хранила знания. Ждала того, кто сможет использовать. Ты готов принять?» «Принять что?» «Истину. О войне. О предтечах. О том, почему они ушли. И о том, что грядет». Крэкс выругался на четырех языках. «Вот же капец. Крэкс знал. Древняя хреновина всегда означает древние гребаные проблемы. Твой спутник мудр в своей грубости. Знание опасно. Но незнание смертельно. Выбирай». Слава посмотрел на товарищей. Мирак кивнула. «Решение за тобой». Волков сжал его плечо. Поддержка. Лира улыбнулась. Доверие. «Я готов», — сказал он сфере. «Показывай». Мир взорвался информацией. Слава очнулся на полу. Голова раскалывалась. Нос кровоточил. Но он помнил. Все помнил. «Сколько я был без сознания?» 3 минуты. Лира промокала кровь. «Что ты видел?» «Войну». Слава с трудом сел. «Великую войну предтеч. Они сражались не со Скор. Скор — просто падальщики, подобравшие остатки технологий. Предтечи воевали с чем-то извне». «Извне?» — нахмурилась Мирак. «Из-за пределов нашей реальности. Существа из других измерений. Предтечи называли их пожирателями. Они питаются упорядоченной материей, превращают миры в хаос». «И предтечи проиграли?» — спросил Волков. «Нет, они победили. Но цена...» — Слава закрыл глаза, вспоминая видение. «Они создали сеть. Не просто телепортационную, там, защитную. Каждый маяк — это якорь, удерживающий реальность стабильной. Без сети барьеры между измерениями ослабнут». «Погоди», — Крэкс поднял коготь. «Ты хочешь сказать, что эти гребаные Скор, охотясь за маяками, могут случайно выпустить космических демонов?» «Примерно так. Охуительно. Просто восхитительно ойцки. Мало нам обычных проблем». «Есть и хорошие новости». Слава поднялся, опираясь на Лиру. «Я знаю, где все узлы сети, включая самый мощный на Земле». «На Земле?» — удивился Волков. «Под Антарктидой. Предтечи построили его задолго до появления человечества. Именно поэтому Земля в карантине. Содружество боится, что люди случайно активируют главный узел». «А если активировать специально?» — предложила Мирак. «Можно перезапустить всю сеть. Создать защитный барьер, который Скор не смогут преодолеть». «И...» — Слава улыбнулся. «Открыть стабильный портал домой». «Гениальный план!» — воскликнул Крэкс. «Всего-то нужно прорваться через флот и Скор, обойти карантин Содружества, найти древнюю базу подо льдами и активировать хрень, которая может либо спасти Вселенную, либо уничтожить. Что может пойти не так?» «У нас есть преимущество», — Слава подошел к сфере. «Звездные карты. Секретные маршруты предтеч. Пути, о которых никто не знает уже 1000 лет». Сфера откликнулась на его присутствие. Проекция звездной карты материализовалась в воздухе, трехмерная, детализированная до последнего астероида. «Вот наш путь домой», — сказал Слава, прокладывая маршрут сквозь мерцающие звезды. «Через мертвые системы и забытые туманности. 3 недели полета, если повезет». «А если не повезет?» — спросил Волков. «Тогда вселенной капец», — философски заметил Крэкс. «Но зато весело будет». Обратный путь к кораблю прошел в напряженном молчании. Каждый переваривал полученную информацию. Слава чувствовал груз ответственности. Он не просто носитель артефакта, он ключ к спасению или уничтожению целой галактики. У шлюза их ждал сюрприз. «Стоять!» — Марик направил на них плазменную пушку. «Проверка!» «Марик, ты охуел?» — возмутился Крэкс. «Это мы!» — Марик знает. Но капитан приказала проверять всех. Древние станции могут содержать паразитов — ментальных, физических, квантовых. «Разумно», — одобрил Волков. «Проверяйте». Процедура заняла 5 минут. Сканеры обшарили их до молекулярного уровня. «Чисто!» «Марик извиняется», — пробасил Торг. Но Марик видел, что бывает с теми, кто не проверяет. Книга 3. «Возвращение из пепла». Глава 17. «Призраки прошлого». «Черная вдова» покидала систему Капа Эридена под прикрытием обломков. Слава сидел в своей каюте, изучая голографические проекции звездных карт. Древние маршруты предтеч светились синим, прокладывая путь через забытые участки галактики. Дедекаэдр внутри пульсировал ровно, но Слава чувствовал нарастающее беспокойство. Знания, полученные от хранилища, оседали в сознании тяжелым грузом. Пожиратели. Война за саму реальность. И он — единственный ключ к перезапуску защитной сети. Дверь зашипела. Зашла Лира. В руках — кружка дымящегося кофе. «Не спишь?» Она села на соседний стул. «Уже 4-й час смотришь на эти карты. Не могу отделаться от мысли, что упускаю что-то важное». Слава потер глаза. «Хранилище показало мне многое, но не все. Будто некоторые воспоминания специально заблокированы. Может, к лучшему. Ты видел, как тебя колбасило после сеанса связи? Еще немного, и мозги вытекли бы из ушей. Но если я что-то упустил», — он указал на проекцию Земли. «Главный узел сети находится под антарктическими льдами. 2 километра глубины, температура минус 60. Даже если доберемся туда незамеченными, как активировать систему? Что если нужна не только моя биометрия?» Лира хмыкнула. «Переживаешь, как типичный землянин. Перфекционист до мозга костей. Знаешь, что говорят вартанцы? Планируй как гений, действуй как псих». «Это Крэкс сказал?» «Ага». «После 3-й бутылки того пойла, что он нашел в трюме?» «Кстати, Мирак просила предупредить. Завтра совещание. Обсуждаем план проникновения к Земле». Слава кивнул, отключая проекцию. За иллюминатором мелькали звезды, безразличные к драмам разумных рас. «Лира, а что, если мы не успеем? Что, если Скор найдут способ разрушить больше маяков? Тогда будем импровизировать». Она встала, направляясь к двери. «Но сейчас спи. Завтра тебе понадобятся все силы». После ее ухода Слава еще долго смотрел в иллюминатор. Где-то там, за миллионами звезд, лежала Земля. Дом, который он покинул ученым-мечтателем, а возвращается в который последней надеждой галактики. Если вообще вернется. Утром Крэкс проснулся от собственного мата. Это был талант. Орать ругательство во сне так, что просыпались даже торги с их толстой шкурой. «Сука, ой, ебаный нахуй!» Он сел на койке, яростно расчесывая чешую на груди. Снова этот сон. Уже месяц ему снилось одно и то же. Станция «Рассвет надежды», взрыв, холод космоса. Но сегодня сон был другим. В нем появилось что-то новое. Темные фигуры, движущиеся между обломков. Существа без четких очертаний, словно сотканные из живой тьмы. «Крэкс дожил до кошмаров», — пробормотал он, натягивая комбинезон. Следующий этап — философские размышления о смысле бытия. Грёбаный позор! В кают-компании уже собралась половина команды. Марик Торг жевал что-то, внешне напоминающее сырое мясо с металлическими прожилками. Жак чистил бластеры, французская аккуратность в действии. Ли молча потягивала кофе. «Где остальные?» — спросил Крэкс, плюхаясь в кресло. «Мирак в машинном отделении», — ответила Ли. «Лира с Зирой в медотсеке. Мясо, то есть Слава на мостике с Волковым. Изучают маршрут. А Ан?» Ан медитирует в своей каюте. Говорит, чувствует возмущение в потоках реальности. Крэкс фыркнул. «Этот синий мистик чувствует возмущение в заднице, если съест что-то не то». Хотя он задумался. Последний раз Ан предчувствовал засаду Скор за 3 часа до атаки. «Ты думаешь, нас преследуют?» — напрягся Жак. Крэкс думает, что нас всегда кто-то преследует. Такова жизнь контрабандистов, пиратов и прочих уважаемых профессий. Вартанец зевнул, обнажив ряды острых зубов. Вопрос в том, кто именно и насколько близко. Его слова оказались пророческими. Через полчаса искатель истин завыл тревогу. «Контакт! 12 кораблей на границе сенсорного диапазона! Конфигурация неизвестна!» На мостике воцарился хаос организованной паники. Мирак примчалась из машинного отделения, перепачканная машинным маслом. Слава уставился на тактический экран, где мерцали красные точки. «Скор?» — спросил Волков. «Нет!» — Лира хмурилась над консолью. «Энергетические подписи другие. Меньше, быстрее. И они не скрываются». «Пираты?» — предположил Мирак. «Хуже!» — прохрипел вошедший на мостик Ан. Его обычно синеватая кожа стала почти фиолетовой, признак крайнего волнения у его расы. «Охотники за головами. Гильдия Алой Звезды». Все переглянулись. Гильдия Алой Звезды была элитой наемников. Они брались только за самые дорогие контракты и никогда не сдавались. «За кем охотятся?» — спросил Слава. Ан посмотрел на него с жалостью. «За тобой, носитель артефакта. Скор предлагают за твою голову целую планету». «Охуеть!» — присвистнул Крэкс. «Целую планету. Крэкс продался бы за полпланеты. Может, четверть, если планета богатая?» «Заткнись!» — ревкнула Мирак. «Лира? Варианты? Они быстрее нас. Если побежим, догонят. Если будем драться, нас 12 против одного. Тогда не будем ни бежать, ни драться», — Слава подошел к карте. «Здесь есть туманность Ориона. Если зайдем в нее...» «Там гравитационные аномалии», — перебил Волков. «Наш корабль может не выдержать». «А может и выдержать», — парировал Слава. «У нас есть преимущество. Я чувствую безопасные маршруты». «Это самоубийство». «Нет», — вмешался Крэкс. «Самоубийство — это когда Крэкс играет в карты с читером, и все об этом знают. А это просто очень-очень-очень ёбнутая идея». «Крэкс одобряет». Мирак секунду взвешивала варианты, потом кивнула. «Делаем». «Ан, максимальная скорость к туманности». «Все по местам». Черная вдова рванула вперед, оставляя за собой синий след гипердвигателя. За ними, словно стая космических волков, неслись корабли охотников. Туманность Ориона встретила их стеной переливающегося газа. Издалека красивая, вблизи, она оказалась смертельной ловушкой. Гравитационные водовороты и радиационные бури могли разорвать корабль за секунды. «Сенсоры слепнут», — доложила Лира. «Видимость почти ноль». «Отлично», — усмехнулась Мирак. «Значит, и охотники ослепли». Слава закрыл глаза, позволяя додекаэдру направлять их. Он чувствовал безопасные коридоры среди хаоса, тонкие нити стабильного пространства. «Левее на 5 градусов», — сказал он. «Там гравитационная воронка. Приборы показывают чистое пространство. Приборы врут». «Доверься мне». Ан послушно изменил курс. Через мгновение рядом с их прежней траекторией вспыхнул всплеск. Один из кораблей охотников угодил в невидимую ловушку. 11, констатировал Жак с удовлетворением. Следующие 2 часа превратились в смертельную игру в прятки. Черная вдова петляла между гравитационными аномалиями, используя знания Славы и мастерство Ана. Охотники теряли корабли один за другим, но упорно продолжали преследование. «Они хорошие», — признал Волков, наблюдая за маневрами противника. «Лучшие, которых я видел». «Еще бы», — проворчал Крэкс. «За целую планету, и Крэкс бы стал лучшим охотником во Вселенной». «Контакт!» — закричала Лира. «Прямо по курсу! Огромный!» На экране материализовались очертания караой размером с небольшой город. Мертвый, дрейфующий, но все еще внушительный. «Флагман предтеч», — прошептал Слава. «Класса — создатель миров. Они строили такие для освоения новых систем. Теперь это наше спасение», — Мирак развернулась к команде. «Прячемся в его тени. Может, охотники не рискнут подойти близко к древним технологиям?» «А если рискнут?» — спросила Лира. «Тогда у нас будет козырь в рукаве», — Слава посмотрел на мертвый исполин. Корабли предтеч не так мертвы, как кажутся. Глава 18. Пробуждение Левиафана. Флагман-создатель миров висел в пространстве, как мертвая планета. 15 километров от носа до кормы, корпус изрыт следами древних битв. Но Слава чувствовал, внутри все еще тлела искра жизни. «Стыкуемся с грузовым отсеком», — скомандовал Мирак. «Если охотники найдут нас, будем отбиваться изнутри». «А если не найдут?» — спросил Волков. «Тогда попробуем запустить этого монстра и смыться на нем». Крэкс присвистнул. «Угнать корабль предтеч! Фига себе, это же мечта любого контрабандиста. Крекс прославится на всю галактику. Если выживем, — добавил Жак мрачно. Стыковка прошла на удивление гладко. Древние системы откликнулись на присутствие славы, открывая шлюзы и активируя аварийное освещение. Внутри караой царила гробовая тишина. Коридоры шириной с проспект терялись во тьме. Стены покрывали те же символы, что и на маяках, но здесь они были сложнее, многослойнее. Атмосфера пригодна, Лира сверилась с показаниями. Хотя пахнет странно. Озоном и электричеством, подтвердил Слава. Корабельный ИИ все еще работает, пусть и на минимальной мощности. Они двигались к центру караой, следуя указаниям додекаэдра. За ними тянулся кабель связи с черной вдовой. Если что-то пойдет не так, нужно быстро вернуться. «Мирак, капитан», — зашипел интерком. «Охотники входят в туманность. 7 кораблей ищут нас». «Поняла», — ответила Мирак. «Время?» «Максимум час до обнаружения». «Ускоряемся», — сказала она остальным. «Где командный центр этой махины?» «Там», — Слава указал вперед. «Чувствую энергетические потоки». Центральный мостик оказался залом размером с театр. В центре возвышалась платформа, окруженная голографическими панелями. Все выключено, мертво, покрыто пылью тысячелетий. «Можешь запустить?» — спросила Мирак. Слава подошел к центральной консоли. Додекаэдр откликнулся, посылая импульсы в спящие системы. Панели замерцали, проснулись, наполнили зал мягким светом. И тут заговорил ИИ караой. Голос был глубоким, многослойным, как хор из тысячи голосов. «Системы активированы. Обнаружен носитель ключа. Приветствую тебя, потомок. Я — Страж Горизонтов, командный разум флагмана, создатель миров. Состояние критическое. Энергия — 2%. Экипаж отсутствует». «Нам нужна помощь», — сказал Слава. «За нами охотятся. Можешь нас защитить?» Анализирую угрозу. 12. Нет. 7 враждебных кораблей. Конфигурация неизвестна. Оружейные системы повреждены на 80%. Шансы на победу в прямом бою 4%. «Заебись», — проворчал Крекс. «А не в прямом. Обнаружена альтернатива. В грузовых отсеках содержатся заготовки для планетарного терраформинга. Нанороботы класса «Создатель». При экстренном выбросе могут создать локальную материальную бурю». «Что это значит?» — спросила Мирак. Слава почувствовал, как додекаэдр резонирует с памятью караой. «Эти роботы предназначены для создания атмосфер планет, но если выпустить их в космос, они начнут превращать окружающую материю в газ. Создадут облако настолько плотное, что корабли не смогут в нем летать. А мы сможем. Флагман класса «Создатель миров» оборудован для работы в любых условиях, включая искусственно созданные материальные бури». «Делай», — решила Мирак. «Требуется подтверждение носителя ключа. Процедура необратима. Нанороботы будут работать 72 часа, превращая местную туманность в непроходимый барьер». Слава колебался. Это означало, что они заперты здесь на 3 суток. «Но если это единственный способ избежать охотников», — подтверждаю. Корабль содрогнулся. Где-то в глубинах загрохотали механизмы, спавшие тысячи лет. По корпусу пробежали огни, системы, оживающие одна за другой. Выброс инициирован. Время до полного развертывания — 40 минут. Рекомендуется занять безопасные позиции. «Возвращаемся на корабль», — скомандовал Мирак. Но не успели они дойти до стыковочного узла, как в интеркоме зашипел голос Жака. «Контакт! Охотники обнаружили флагман. 3 караои идут на сближение». Следующие полчаса превратились в хаос. Охотники атаковали флагман всеми силами, пытаясь уничтожить его до развертывания нанороботов. Древняя броня держалась, но корабль сотрясался от взрывов. «Энергетические системы перегружены», — докладывал Страж Горизонтов. «При текущем уровне повреждений корабль не сможет покинуть туманность самостоятельно». «А черная вдова?» — спросил Слава. «Ее двигатели недостаточно мощны для буксировки флагмана». «Тогда что нам делать?» «Есть вариант. В грузовом отсеке 5 хранится экспериментальный двигатель, прототип технологии складывания пространства. При интеграции с моими системами позволит совершить короткий прыжок из туманности». «Какой короткий?» — спросил Мирак. 1 световой год. Энергии хватит только на 1 прыжок». «Этого достаточно», — решила она. «Где тот двигатель?» «Грузовой отсек 5, уровень 7. Внимание, начинается выброс нанороботов. За иллюминаторами вспыхнули тысячи искр. Нанороботы вырывались из корпуса флагмана и растекались по туманности, пожирая газ и пыль, превращая их в более плотную материю. Корабли охотников забились в конвульсиях. Их двигатели не были рассчитаны на такую среду. Один за другим они теряли управление и дрейфовали, беспомощные, как щепки в шторме. «Час свободы», — констатировал Волков. «Где тот двигатель?» Грузовой отсек оказался размером с футбольное поле. В центре покоился цилиндр высотой с трехэтажный дом, покрытый письменами предтеч. «Страж, как интегрировать эту штуку?» — спросил Слава. «Потребуется физический контакт носителя ключа с главным узлом двигателя. Но предупреждаю, процедура опасна. Двигатель не откалиброван. Может сработать не так, как ожидается». «Что значит не так?» — нахмурилась Мирак. «Вместо прыжка на один световой год можем оказаться в другой галактике. Или в другом времени, или в другом измерении». «Зашибись выбор», — проворчал Крекс. «Точная смерть от охотников или лотерея с призом «пиздец» неизвестно где». «Я за лотерею», — сказал Слава. «По крайней мере, есть шанс». Он подошел к двигателю. Конструкция была изящной, почти органической. В центре — углубление, идеально подходящее для человеческой ладони. «Слава, подожди», — начал Амирак. Слишком поздно. Он уже коснулся узла. Мир взорвался болью и светом. Додекаэдр внутри завибрировал с частотой, которая могла расколоть кости. Слава почувствовал, как его сознание растягивается, расширяется, соединяется с разумом флагмана. Он стал кораблем. Почувствовал каждую переборку, каждый кристалл в памяти ИИ, каждую частицу энергии в реакторах. И больше он почувствовал пространство вокруг, складки и изгибы реальности. «Интеграция завершена», — прозвучал голос стража прямо в его сознании. «Готов к прыжку. Выбирай направление, носитель». Слава видел звезды как живую карту. Он нащупал безопасный коридор, стабильную точку за пределами туманности. «Прыжок!» — крикнул он. Реальность сложилась пополам. Глава 19. Цена знания. Слава очнулся на полу грузового отсека. Во рту — привкус крови и металла. В голове — пульсирующая боль. Над ним склонились обеспокоенные лица товарищей. «Живой?» — спросил Амирак. «Пока да». Он попытался сесть, мир закружился. «Прыжок удался?» «Еще как!» Крекс помог ему подняться. «Мы сейчас в системе Бета-Орла, в трех днях пути от торгового узла Маркоса 7. А охотники застряли в туманности на трое суток», — ухмыльнулся Волков. «К тому времени, как выберутся, мы будем уже далеко». Но Слава почувствовал подвох в его голосе. «Что-то не так? Двигатель сгорел», — объяснила Мирак. «Одноразовая штука оказалась». «А флагман? Он умирает». Слава оглянулся. Свет в отсеке мерцал, становясь все тусклее. Системы караоя отключались одна за другой. Древняя машина израсходовала последние силы. «Носитель!» — послышался слабый голос стража горизонтов. «Мое время истекает. Но прежде чем уйти, я должен передать тебе кое-что». «Что?» «Знание. О том, что ждет вас на Земле». Слава почувствовал прикосновение чужого разума. Короткий интенсивный обмен информацией, и в его памяти всплыли новые образы. Земля, Антарктида, древняя база предтеч под многокилометровым слоем льда. Но не пустая, охраняемая. Чем-то настолько опасным, что даже предтечи боялись туда спускаться. «Главный узел сети не просто передатчик», — прошептал угасающий голос. «Это тюрьма для последнего из пожирателей. Если активируешь узел неправильно, освободишь то, что должно оставаться запертым навечно». «Как активировать правильно?» «Не знаю. Эта информация была уничтожена, когда мой экипаж, когда они... Прости...» Голос оборвался. Системы флагмана окончательно отключились. Великий корабль «Предтеч» стал просто дрейфующим металлом. «Что он сказал?» — спросил Амирак. Слава рассказал. С каждым словом лица товарищей становились все мрачнее. «Тюрьма для пожирателя», — повторил Волков. «Превосходно. Мало нам обычных проблем». «Значит, нельзя активировать узел?» — уточнила Лира. «Можно. Но нужно найти правильный способ». Слава потер виски. «Информация должна быть где-то еще. В других хранилищах, на других базах. А времени у нас нет!» Крекс ударил кулаком по переборке. «Скоро каждый день разрушают новые маяки. Сеть слабеет. Скоро хана будет всем». «Крекс прав», — согласилась Мирак. Нужно рискнуть. Хуже того, что творят Скор, быть не может. Может, Мора, возразил Слава. Если освободим пожирателя, он сожрет всю галактику за месяц. Повисла тишина. Каждый обдумывал дилемму. А что, если разделиться? Предложила Лира. Часть команды ищет информацию о правильной активации. Другая летит к Земле готовить узел. Слишком рискованно, покачал головой Волков. И времени все равно не хватит. Тогда есть другой вариант. Зира, молчавшая до сих пор, подняла глаза. Спросить у тех, кто знает. У кого? Удивился Слава. Предтечи исчезли. Не все. Она достала портативный терминал, вывела на экран звездную карту. Система Проксима Альфа. Там есть станция «Последний маяк». По легендам, на ней до сих пор живет группа предтеч, хранители знания. «Это же мифы!» — возразил Волков. «Как и артефакты предтеч были мифами», — напомнила Зира. «Пока мы не нашли один в Славе». Крекс хмыкнул. «Значит, выбор такой. Лететь к мифическим предтечам за информацией или сразу на Земгу, активировать узел и надеяться, что не выпустим космическое зло». «Примерно так», — кивнула Мирак. «Крекс голосует за предтеч», — заявил Вартанец. «Всегда интересно пообщаться с легендами, особенно если они умеют материться». «Я тоже за разведку», — поддержала Лира. «Лучше потратить лишние дни, чем случайно уничтожить галактику». «Проксима Альфа в стороне от основных торговых путей», — добавил Волков. «Меньше шансов наткнуться на Скор или охотников». Слава взвесил варианты. «Риск против осторожности. Скорость против безопасности». «Летим к хранителям», — решил он наконец. «Но если станция окажется пустой, сразу к Земле. Без промедлений». «Тогда нужен корабль», — заметила Мирак. «Флагман мертв, а Черная вдова не доберется до Проксимы на текущих запасах топлива». «Маркос-7», — предложил Крекс. «Там можно купить все — топливо, запчасти, информацию. И даже новый корабль, если повезет». «А деньги?» — спросила Лира. Крекс ухмыльнулся, похлопав по карману. «У Крекса есть кое-что получше денег. Координаты склада военного снаряжения Содружества. Неохраняемого, забытого, полного дорогущих игрушек». «Откуда у тебя такая информация?» — подозрительно спросил Волков. «Крекс когда-то встречался с девочкой-логистом из флота. Симпатичная была, с красивыми щупальцами. Правда, потом выяснилось, что у нее муж — адмирал, и Крексу пришлось сматываться через вентиляцию. Но информацию он запомнил». Мирак покачала головой. «Ты неисправим». Крекс гордится этим. Через час они покинули мертвый флагман на шаттле. Черная вдова взяла курс на торговую станцию, оставив за собой еще одну легенду в космической пустоте. Слава сидел в пилотской кабине, наблюдая за звездами. Путь домой оказался сложнее, чем он думал. Каждый ответ порождал новые вопросы. Каждое решение — новые риски. Но выбора не было. Он единственный, кто может активировать узлы сети. Единственный ключ к спасению галактики. Или к ее уничтожению. «О чем думаешь?» — спросила подошедшая Лира. «О том, что раньше моя самая большая проблема была неправильная калибровка сенсоров», — усмехнулся он. «А теперь от моих решений зависит судьба миллиардов разумных существ. Завидую твоей прежней жизни», — она села рядом. «Но знаешь что? Ты справишься. У тебя есть то, чего нет у многих героев галактической истории». «Что?» «Команда. Люди, которые пойдут за тобой хоть на край Вселенной». Она указала на кают-компанию, где Крекс рассказывал очередную неправдоподобную историю, а остальные смеялись. «Это дороже любых артефактов». Слава кивнул. Она была права. Что бы ни ждало их впереди, древние хранители, военные склады или последняя битва на Земле, он не будет сражаться в одиночку. У него есть семья. Странная, разношерстная, но настоящая. А с такой семьей можно преодолеть что угодно. Даже судьбу галактики. За иллюминатором мелькали звезды, несущие их навстречу новым приключениям. И где-то среди них — дом, который ждал своего блудного сына. Книга 4. Хранители Забтых и Стин. Глава 20. Логово воров и мечтателей. Торговая станция «Маркос-7» висела на орбите газового гиганта, как ржавая жемчужина в короне из астероидных колец. 5 километров в диаметре она была домом для полумиллиона существ самых разных рас, от благородных дипломатов до последних отбросов галактики. «Добро пожаловать в задницу Вселенной», — объявил Крекс, разглядывая станцию через иллюминатор. «Здесь можно купить все — оружие, наркотики, рабов, фальшивые документы, настоящие документы, чужие души и девственность твоей бабушки». Черная вдова приближалась к стыковочным докам через плотный трафик. Корабли всех размеров и конфигураций сновали между причалами. Грузовые баржи размером с городские кварталы, изящные курьерские суда, военные патрульные катера с опознавательными знаками дюжины государств. «Запрашиваем разрешение на стыковку». Лира работала с консолью связи. «Цель визита — снабжение и мелкий ремонт». «Черная вдова. Вам присвоен док 23. Уровень Дельта», — ответил механический голос диспетчера. «Оплата при причаливании. Добро пожаловать на Маркос 7, где мечты сбываются за разумную цену». «Разумную», — фыркнула Мирак. «Эти пираты обдерут нас до нитки». «Зато быстро и качественно», — возразил Крекс. Крекс помнит времена, когда здесь можно было купить целую планету. Правда, потом выяснялось, что планета кому-то принадлежит, и начинались проблемы. Но это детали. Стыковка прошла без происшествий. Док оказался просторным ангаром, заполненным парами топлива и машинным маслом. Техники в грязных комбинезонах уже толпились вокруг караой, оценивающе разглядывая повреждения корпуса. «Кто остается на корабле?» — спросила Мирак, застегивая куртку. «Ан будет медитировать в своей каюте», — ответила Ли. «Он не любит скопления разумных существ. Говорит, их эмоции мешают концентрации». «Лира?» — Мирак посмотрела на младшую сестру. «Я пойду с вами. Хочу купить новые модули связи для сенсоров». Девушка похлопала по сумке с кредитными кристаллами. «И потратить часть тех денег, что мы заработали на Праах». «Марик тоже идет», — пробасил Торг. «Марик хочет найти хорошее оружие. На станции торгуют разоруженные дредноуты класса «Молот». «Офигеть!» — присвистнул Крекс. «Пушки с дредноутов! Это же мокрая мечта любого пирата! Можно хуячить целые астероиды!» «Только не увлекайся», — предупредила Мирак. «Нам нужны деньги на топливо и припасы, а не игрушки». «Крекс не играет! Крекс серьезно относится к большим пушкам!» Через полчаса группа покинула корабль. Жак остался охранять «Черную вдову». Французский стрелок не доверял местным ворам. Станция внутри оказалась лабиринтом коридоров, торговых залов и притонов. Воздух был густым от дыма, курительных смесей и запахов еды дюжины миров. Голографические вывески мигали на всех известных языках, предлагая товары и услуги на любой вкус. «Разделяемся», — решила Мирак. «Встречаемся через 4 часа в баре «Последний шанс». Крекс, где тот склад?» «На астероиде Омега-15». «В поясе Кассиопеи». Вартанец достал потрепанную карту. «Полчаса полета на быстром катере. Но нужны коды доступа и взломщик систем безопасности». «Я справлюсь с системами», — вызвалась Лира. «А коды?» «У Крекса есть контакты. Надо только найти Толстого Кала». «Кого?» — удивился Слава. «Толстого Кала. Самого жирного информационного брокера в секторе. Он знает все коды, пароли и секреты. И у него отличная коллекция порнографических голокарт». Мирак закатила глаза. «Естественно. Ладно, ищите своего Кала. Мы займемся припасами. И помните, никого не убиваем без крайней необходимости. Нам не нужны проблемы с местной безопасностью». Контора Толстого Кала располагалась в самой гнилой части станции, между борделем и наркопритоном. Слава давился вонью химических отходов и разложения, а Крекс шел впереди, словно на прогулке по парку. «Вот же блин!» — радостно комментировал вартанец. «Как Крекс скучал по этим родным запахам! Аромат настоящей жизни!» «Если это жизнь, то я предпочту смерть», — проворчал Слава, зажимая нос. Дверь в контору была заклепана стальными пластинами и охранялась двумя амбалами. Один торг, другой принадлежал Красе, которую Слава не узнал. Кожа серая, четыре руки, глаза как у насекомого. «Стоять!» — рявкнул торг. «К Толстому Калу только по записи!» «Записи у нас нет», — признался Слава. «Тогда валите нахуй!» «Эй, микроцефал!» — заорал Крекс. «Скажи жирному ублюдку, что его хочет видеть Крекс Проныра. У Крекса есть информация о военном складе». Торг уставился на вартанца, потом заговорил в портативный коммуникатор. Через минуту дверь открылась. «Проходите. Но оружие оставляйте здесь». Внутри контора напоминала пещеру дракона. Горы электронного хлама, голографические проекторы, десятки мониторов с бегущими строками данных. А в центре всего этого великолепия восседал толстый Кал. Кал оправдывал свое прозвище. Представитель расы хатов, он весил не меньше тонны и напоминал гигантскую жабу в дорогих одеждах. Маленькие глазки хитро блестели среди складок жира. «Крекс Проныра!» — прохрипел Кал голосом, похожим на бульканье болота. Сколько лет? Я думал, тебя давно съели космические пауки. Крекс слишком невкусный для пауков, ответил вартанец. А ты, жирная задница, все так же торгуешь секретами? Информация — моя страсть, Кал похлопал себя по животу. И источник дохода. Что тебе нужно? Коды доступа к военному складу Содружества. Омега-15. Маленькие глазки сузились. Омега-15? Этот склад не существует. Официально. Зато неофициально он набит военным снаряжением на сотни миллионов кредитов, подмигнул Крекс. Это дорого будет стоить. Сколько? Миллион. И 10% с добычи. Ты офигел, чертяга, возмутился Крекс. За какие-то коды? Не за коды. За молчание. Кал откинулся на подушке. Я буду знать, что вы ограбили военный склад. Информация компрометирующая. А значит, ценная. Слава понял, это шантаж. Толстый Кал не просто продает коды. Он покупает власть над покупателями. «У нас нет миллиона», — сказал он. «Зато у вас есть нечто интереснее», — Кал внимательно разглядывал Славу. «Ты носитель артефакта. Я чувствую энергетические колебания. Очень редкий товар». «Артефакт не продается», — отрезал Слава. «Не артефакт. Информацию о нем. Где нашли, как активировали, какие способности дает». Жирные пальцы постукивали по подлокотнику кресла. Есть покупатели, которые заплатят за такие данные баснословные суммы. Например, коллекционеры, ученые, правительства. И Скор, конечно. Они предлагают целые планеты за информацию о носителях артефактов. Крекс зашипел, обнажив зубы. Жирная сучка думает продать мясо Скор? Я думаю заработать, невозмутимо ответил Кал. Но готов обменять информацию на информацию. Расскажите об артефакте, получите коды бесплатно. Слава взвесил варианты. Рассказать о ДД Каэдре означало подставить под удар всех носителей артефактов в галактике. Но без кодов они не доберутся до склада, а без ресурсов со склада не смогут добраться до хранителей. «Есть третий вариант», — сказал он наконец. «Мы платим тебе информацией, но другой». «Какой?» «О местоположении коровой сокровищницы, удача искателя. Пиратский флагман капитана Красной Бороды пропал в системе Проксима Центавра 200 лет назад. До сих пор не найден». Жадность вспыхнула в маленьких глазках. «Удача искателя?» «Это же легенда!» «Легенда с грузом драгоценностей на 50 миллионов кредитов», — добавил Слава. «Точные координаты в обмен на коды доступа к Омеге-15». «Откуда у тебя координаты?» «Артефакт показывает многое, в том числе историю пространства в конкретных точках». Это была ложь, но убедительная. Да, Декаэдр действительно иногда выдавал странные видения прошлого. Кал помолчал, обдумывая предложение. Наконец кивнул. «Сделка. Но если координаты окажутся фальшивыми, мой корабль взорвется. Да-да!» — махнул рукой Крекс. «Стандартная угроза. А теперь давай коды, жирная задница». Час спустя они сидели в баре «Последний шанс», изучая полученные коды доступа. Заведение соответствовало названию. Последнее место, куда зашел бы нормальный человек. Но для команды «Черной вдовы» это был почти дом. «Коды подлинные», — Лира сверялась с портативным дешифратором. «Но старые, полугодичной давности». «Этого достаточно», — решила Мирак. «Военные меняют коды раз в год. У нас есть временное окно». «А что с кораблем для полета к складу?» — спросил Слава. Марик гордо указал на голографическую проекцию. «Марик купил. Быстрый катер «Мститель». Бывший в употреблении, но Марик проверил. Летает хорошо». На экране красовался обтекаемый корабль размером с автобус. Черный корпус, мощные двигатели, вооружение легкого крейсера. «Офигенная тачка», — одобрил Крекс. «На такой можно драться с эскадрильей истребителей». «Или сматываться от нее», — добавил Волков. «Что предпочтительнее?» «Кто полетит?» — Мирак обвела взглядом команду. «Крекс, естественно», — вартанец хлопнул себя в грудь. «Кто лучше Крекса знает военные склады?» «Я тоже», — сказал Слава. «Артефакт может пригодиться». «И я», — добавила Лира. «Кто-то должен взламывать системы». «Четверых достаточно», — решила Мирак. «Остальные остаются здесь, закупают припасы. Встречаемся через 8 часов». Катер «Мститель» оказался еще лучше, чем выглядел на голографии. Салон был роскошно обставлен. Видимо, прежний владелец любил комфорт. Кожаные кресла, бар, даже джакузи. «Пиратский адмирал жил как король», — заметил Слава, разглядывая интерьер. «И сдох, как идиот», — добавил Волков, изучая судовые документы. «Предыдущий владелец — капитан Сильвер Звездный. убит собственным помощником из-за спора о дележе добычи. «Классика жанра», — прокомментировал Крекс с места пилота. Крекс уважает традиции. Полет к поясу Кассиопеи занял 40 минут. Астероид Омега-15 болтался среди миллионов каменных глыб, серый, невзрачный, размером с городской район. «Сканирую», — Лира активировала сенсоры. «Есть искусственные конструкции внутри астероида, большие. И энергетические подписи — это же целая база». «База или склад», — уточнил Слава. «И то, и другое. Внутри 27 уровней. Лаборатории, ангары, жилые отсеки. Это не просто склад. Это секретная научно-исследовательская станция». Крекс присвистнул. Крекс попал в самую точку. Секретные разработки стоят в 10 раз дороже обычного вооружения. «Входим», — скомандовал Волков. «Но осторожно. Такие места обычно охраняются». Шлюз астероида принял коды без возражений. Древние механизмы заскрипели, открывая путь внутрь. Мститель прошел через атмосферную завесу и оказался в огромном ангаре. «Мать честная», — выдохнул Слава. Ангар был размером с стадион и забит до потолка военной техникой. Истребители последней модели, штурмовые катера, даже несколько малых крейсеров. Все новое, законсервированное, готовое к бою. «Крекс в раю!» — заорал вартанец, выскакивая из катера. «Посмотрите на эту красоту! Плазменные пушки класса «Разрушитель», торпеды с квантовыми боеголовками. И это...» — он остановился перед странной конструкцией. «Что это за дрянь?» Объект напоминал гигантскую пушку, но ствол был покрыт кристаллическими наростами. На боку — предупреждающие знаки на дюжине языков. «Экспериментальное оружие», — прочитала Лира с таблички. «Дезинтегратор материи. Проект X-Хавла. Испытания отложены до выяснения причин нестабильности». «Нестабильности?» — переспросил Волков. «Вот здесь мелким шрифтом», — она наклонилась к табличке. «При последнем испытании уничтожил целый астероид и две исследовательские станции. Использовать только в крайнем случае». «Задерись, игрушка!» Крекс погладил кристаллический ствол. «Крекс такую в жизни не видел!» «И не увидишь», — отрезал Волков. «Эта штука слишком опасна даже для нас». «Ладно, ладно», — вартанец отошел от пушки. «Тогда Крекс возьмет вон те плазменные гранаты и пару ракетных установок и...» «Берем только то, что поместится в трюме катера», — прервала его Лира. «Мы не можем увезти здесь все». Следующие 2 часа превратились в безумный шопинг. Крекс носился по ангару, как ребенок в магазине игрушек, хватая все подряд. Волков выбирал более практично, компактное, но эффективное снаряжение. Лира охотилась за электронными модулями и системами связи. Слава тем временем изучал лабораторные отсеки. Здесь Содружество разрабатывало технологии будущего. Антигравитационные двигатели, квантовые компьютеры, системы управления временем. В одной из лабораторий он наткнулся на нечто поразительное. «Эй, идите сюда!» — крикнул он остальным. «Посмотрите на это!» Перед ним стоял стеклянный саркофаг, внутри которого дрейфал в зеленоватой жидкости артефакт. Не такой, как у Славы. Этот был треугольным и спускал красноватое свечение. «Еще один ключ предтеч», — прошептала Лира. «Но что он здесь делает?» «Изучают», — Слава прочитал записи на мониторе. «Проект Прометей. Попытка создать искусственного носителя артефакта». «Удалось?» — спросил Волков. «Судя по отчетам, нет. Артефакт отвергает любого, кто пытается с ним соединиться. Кроме...» — Слава замер, перечитывая строчку. «Кроме тех, кто уже является носителем. То есть...» — не понял Крекс. «То есть я могу взять этот артефакт и удвоить свои способности». Повисла тишина. Все понимали, это меняет все. 2 артефакта означают удвоенную силу, удвоенные возможности. «Риски?» — спросил Волков. «Неизвестны. В отчетах говорится только о потенциально катастрофических последствиях взаимодействия 2 артефактов в одном носителе». «Зашибись, формулировка», — проворчал Крекс. «Потенциально катастрофические. Может, башка взорвется. Может, Вселенная схлопнется. Детали не важны. Но без дополнительной силы мы можем не справиться с активацией главного узла на Земле», — возразила Лира. «Если хранители не дадут нам нужную информацию...» Слава подошел к саркофагу. Дедекайдер внутри откликнулся, посылая волны резонанса к красному артефакту. Треугольник засветился ярче, словно отвечая на зов. «Они хотят соединиться», — сказал он удивленно. «Я чувствую, они не враги. Они части одного целого». «Как детали пазла?» — уточнила Лира. «Именно. Додекаэдр — это ключ. а треугольник — усилитель. Вместе они образуют полную систему управления технологиями предтеч. «Тогда бери», — решил Волков. «Нам понадобится вся возможная сила». Слава активировал механизм открытия саркофага. Зеленоватая жидкость слилась, обнажив красный треугольник. Он был размером с ладонь, теплый на ощупь. Когда их кожа соприкоснулась, мир взорвался ощущениями. Слава почувствовал, как его сознание расширяется, углуоится, становится многомерным. Информация хлынула потоком. Схема технологий предтеч, карты забытых миров, знания о природе пространства и времени. И боль. Адская, разрывающая боль, словно два разных языка пытались слиться в его мозгу. «Слава!» — крикнула Лира, подхватывая его под руки. «Все нормально!» — он выпрямился, моргнул. Мир стал ярче, четче. Он видел энергетические потоки в стенах, квантовые флуктуации в воздухе, саму структуру реальности. «Я справлюсь». «Как ощущения?» — осторожно спросил Волков. «Как будто в голове установили второй процессор», — Слава повернул ладонь. Треугольник исчез, слившись с кожей, но он чувствовал его присутствие. «Больше силы, больше знаний и... больше ответственности». «Ладно, хватит философии», — Крекс хлопнул в ладоши. «Крекс нашел сундук с боеприпасами. Пора грузиться и сваливать. Кто знает, когда вернутся хозяева». Как в воду глядел. Когда они загружали последние ящики в трюм Мстителя, система оповещения станции ожила. «Внимание! Обнаружено несанкционированное проникновение. Активируется протокол защиты. Всем нарушителям покинуть базу в течение 10 минут или быть уничтоженными». «Время самоустранения», — заорал Крекс, запрыгивая в пилотское кресло. «Марш в катер! Сейчас эта хрень начнет стрелять!» Мститель вырвался из ангара за секунду до того, как древние оборонительные системы открыли огонь. Позади них астероид превратился в ощетинившегося дикобраза. Из каждой расщелины выдвигались орудийные стволы. «Быстрее!» — крикнула Лира, следя за показаниями сенсоров. «Они заряжают что-то большое!» Астероид Омега-15 взорвался яркой вспышкой. Ударная волна накрыла катер, швырнув его к границе астероидного поля. «Что это было?» — орал Волков, цепляясь за кресло. «Система самоуничтожения!» Крекс боролся с управлением. «Если не можешь защитить секреты, уничтожь их нахуй!» Мститель вывалился из поля обломков, стряснувшей обшивкой, но целый. В трюме покоилась добыча. Ящики с экспериментальным оружием, модулями связи и кристаллами энергии. «Неплохая рыбалка», — констатировал Волков, осматривая груз. «Хватит на покупку нового караой». «Или модернизацию старого», — предложила Лира. «Черная вдова добротная, просто устаревшая». «Увидим». Слава потер виски. Два артефакта создавали странные ощущения, словно в голове звучала многоголосная симфония. Главное — добраться до хранителей. Возвращение на Маркос-7 превратилось в триумфальное шествие. Вид военной добычи привлек толпы покупателей. Торговцы оружием сбивались в стаи, предлагая баснословные суммы за экспериментальные образцы. «50 миллионов за весь груз!» — орал дилер в Рид, размахивая щупальцами. «Чистыми кристаллами!» 70, перебивал конкурент из расы Каманов. «И бонус — координаты пиратской базы в системе Вега. 100 миллионов и не торгуемся», — заявил третий. Этот был человеком, но, судя по шрамам и протезам, бывшим наемником. «У меня эксклюзивные покупатели». Мирак торговалась азартно, словно всю жизнь занималась контрабандой. В итоге груз ушел за 120 миллионов кредитов, плюс бонусы в виде редких материалов и информации. «Неплохо для нескольких часов работы», — довольно констатировала она, подсчитывая прибыль. «Теперь можем позволить себе приличный корабль. Или апгрейд «Черной вдовы», — предложил Волков. Я присмотрел несколько интересных модулей. Они направились к дилерским лодкам. Станция торговала не только товарами, но и услугами. Модернизацией кораблей, установкой нелегального оборудования, подделкой документов. В лодке под названием «Космические мечты» их встретил энтузиаст-модификатор. Молодой человек с кибернетическими имплантами в голове. «О, клиенты с деньгами!» — он потер руки. «Что желаете? Увеличение скорости? Усиление брони? Невидимость для сенсоров?» «Все сразу», — ухмыльнулась Мирак. «Сделай из моей вдовы неуловимую убийцу. Это будет стоить... неважно. Делай лучшее, что можешь». Глаза модификатора загорелись фанатичным блеском. «Даете полную свободу? Тогда приготовьтесь к чуду техники. Я поставлю гипердрайв класса «Молния», кристаллическую броню из добытых недр планет кристаллов, адаптивную маскировку, квантовые щиты. Ваш корабль станет призраком в космосе. Сколько времени? — спросил Волков. 8 часов. Моя команда работает быстро. Идеально, — кивнула Мирак. Начинай. Пока «Черную вдову» превращали в произведение искусства, команда развлекалась по-разному. Марик нашел тир и устроил соревнования по стрельбе с местными наемниками. Лира пропала в техническом секторе, скупая все, что касалось систем связи и навигации. Слава и Крекс решили изучить увеселительные заведения станции. «Крекс покажет мясу настоящую жизнь», — объявил вартанец. «Где бухло, драки и азартные игры?» Первым пунктом стал бар «Пьяная комета». Заведение располагалось в бывшем грузовом отсеке и представляло собой смесь таверны и склада металлолома. Посетители, пираты, контрабандисты, наемники пили, играли в карты и рассказывали байки о космических приключениях. «Два кубка твоего лучшего пойла», — заорал Крекс бармену-роботу. «И чтоб башку сносило, осторожнее», — предупредил робот механическим голосом. Вартанский огнедых имеет крепость 70 градусов и побочные эффекты в виде галлюцинаций. «Идеально!» — Крекс схватил кружку. «За удачливых дураков!» «За что?» — удивился Слава. «За нас! Кто еще решился бы угнать артефакты притечь, ограбить военный склад и лететь к мифическим хранителям на одном дыхании?» Они чокнулись. Напиток и правда оказался крепким. Слава почувствовал, как огонь растекается по венам. Зато голова прояснилась, а два артефакта внутри зазвучали более гармонично. «Крекс, а что ты знаешь о хранителях?» — спросил он. «Правда ли, что они до сих пор живы?» Легенды говорят. «Да», — вартанец заказал вторую порцию. Но Крекс легендам не верит. Крекс верит в то, что видит, ощупывает и может продать. Тогда почему согласился лететь к ним? А почему мясо согласилось связаться с древними артефактами? Крекс повернулся к нему. «Иногда приходится верить в невозможное. Особенно, когда от этого зависит, останется ли у тебя задница на прежнем месте». В этот момент в бар ворвалась группа вооруженных существ. Люди в черной форме, лица скрыты масками. «Все на пол!» — заорал их предводитель. «Это ограбление!» Завсегдатаи бара отреагировали по-разному. Одни послушно легли, другие потянулись к оружию. Начался хаос. «Крекс ненавидит, когда ему мешают пить», — взревел вартанец, швырнув кружку в ближайшего грабителя. Слава почувствовал, как активируются оба артефакта. Время замедлилось. Он видел траектории пуль, предвидел движение противников. Уклонился от выстрела, подхватил упавший со стола нож, метнул в руку стрелявшего. Бой длился 3 минуты. Когда пыль осела, грабители лежали на полу, стонали и проклинали день, когда решили ограбить бар с пиратами и носителем артефактов. «Фига себе!» — восхищенно выдохнул Крекс. «Мясо дерется, как настоящий вартанец! Крекс гордится!» «Спасибо за помощь», — поблагодарил бармен-робот. «Счет за напитки аннулируется». «А это мы ценим!» — Крекс поднял новую кружку. «За боевых товарищей!» Остаток вечера прошел в более спокойной обстановке. Слава постепенно привыкал к ощущениям от двух артефактов. Это было похоже на стереозвучание, но для шестого чувства. К утру «Черная вдова» была готова. Корабль преобразился до неузнаваемости. Обтекаемый корпус покрывала переливающаяся броня, новые двигатели в 3 раза превышали старые по мощности. «Красавица!» — присвистнул Волков. «Теперь мы можем дать фору любому крейсеру в галактике и незаметно проскользнуть мимо патрулей «Скор», — добавила Мирак, изучая характеристики маскировки. Время лететь к хранителям. Команда поднялась на борт. Припасов хватило бы на месяц автономного полета. Оружие — на войну со средней планетой. Но главное, у них была цель и надежда. Станция «Маркос-7» уменьшилась до точки, когда «Черная вдова» взяла курс на «Проксиму-Альфа». Впереди лежала встреча с легендой. А позади остались проблемы, которые только начинали их догонять. Глава 21. Сквозь лабиринт времени. Система «Проксима-Альфа» встретила их аномалией. «Черт возьми!» — выругался Ан за штурвалом. «Здесь что-то не так с пространством-временем». На экранах перед ними разворачивалась картина, способная свести с ума любого навигатора. Звезда пульсировала в неестественном ритме, испуская волны энергии, которые искажали окружающее пространство. Планеты вращались по невозможным орбитам. Одна двигалась назад, другая останавливалась и меняла направление. «Это же ёбаный цирк!» — Крекс уставился в иллюминатор. «Планеты играют в чехарду!» Слава чувствовал, как оба артефакта резонируют с аномалией. Волны энергии прокатывались по его телу, заставляя видеть временные потоки, как реальные ручьи. «Хранители там», — прошептал он. «Они создали эту защиту. Лабиринт времени вокруг своей станции». «Как пройти?» — спросил Мирак. «Нужно следовать правильным потокам». Слава закрыл глаза, позволяя артефактам направлять его. «Я вижу коридор. Узкий, но стабильный». «Покажи». Ан приготовился к маневрам. «Прямо по курсу, потом левее на 40 градусов при приближении к третьей планете. Когда она начнет менять цвет, резкий поворот вправо». «Менять цвет?» — переспросил пилот. «Поверь мне». Следующий час превратился в космический слалом. Черная вдова лавировала между временными потоками, следуя указаниям Славы. Дважды они едва не попали в темпоральную петлю, участок пространства, где время течет по кругу. «Стоп!» — крикнул Слава. «Видите планету справа? Она начинает светлеть!» Действительно, мрачная планета-гигант медленно меняла цвет с черного на серебристый. «Поворот! Сейчас!» Ан дернул штурвал. Корабль повернул в последний момент, позади них пространство схлопнулось, образовав временную воронку. «Фига себе!» — выдохнул Крекс. «Мы чуть не застряли в петле времени». Крекс видел корабли, которые попали в такие штуки. Они крутятся там вечно, экипажи стареют и умирают. Но время для них не идет. «Впереди станция», — доложила Лира. Последний маяк превзошел все ожидания. Это была не просто станция, это был город в космосе. Километровые шпили тянулись в разные стороны, соединенные мостами из энергии. Вся конструкция светилась мягким золотистым светом. «Как красиво», — прошептала Зира. «И как мертво», — добавил Волков. «Никаких признаков жизни на сенсорах». «Жизнь здесь есть», — возразил Слава. «Но не такая, какую могут засечь наши приборы». Станция приняла их сигнал о стыковке и ответила на языке, которого никто не знал. Но Слава понял каждое слово. Артефакты служили переводчиками. «Добро пожаловать, носитель двух ключей. Мы ждали твоего прихода». «Они нас ждали?» — удивилась Мирак. «Хранители живут вне времени», — объяснил Слава. «Для них прошлое и будущее — одно целое». Стыковочный док принял черную вдову мягко, как ребенка. Автоматические системы сканировали корабль, но не агрессивно, скорее с любопытством. «Атмосфера пригодна», — доложила Лира. «Но энергетические поля я такого никогда не видела». Словно вся станция состоит из материализованной мысли. «Возможно, так и есть», — Слава направился к шлюзу. «Хранители превзошли физические ограничения тысячи лет назад». «Все идем?» — спросила Мирак. «Я останусь», — сказал Жак. «Кто-то должен охранять корабль». «И Марик останется», — добавил Торг. «Марик не доверяет древним штукам». Остальные прошли через шлюз. Коридоры станции были живыми. Стены пульсировали, переливались, менялись. Воздух пах озоном и чем-то неописуемым, возможно, самим временем. «Идите за мной», — голос прозвучал из ниоткуда. «Совет хранителей готов вас принять». Они шли по коридорам, которые перестраивались на ходу. Лестницы появлялись под ногами, двери открывались в нужный момент. Станция была разумной, не просто автоматизированной, а действительно живой. «Крекс чувствует себя как таракан в часовом механизме», — пробормотал вартанец. «Все вокруг умнее Крекса». «Не переживай», — подбодрил его Слава. «Здесь все умнее всех нас». Зал совета оказался сферой диаметром в сотню метров. В центре парила платформа, к которой вела спиральная дорожка. А на платформе сидели или стояли, или существовали хранители. Их было пятеро. Гуманоидной формы, но состояли они не из материи, а из света и энергии. Лица менялись. То молодые, то древние, то вообще нечеловеческие. Носитель двух ключей. Заговорил центральный хранитель голосом, подобным музыке сфер. «Мы знаем, зачем ты пришел». «Знаете?» — удивился Слава. «Мы видели твой путь во всех возможных вариантах будущего. Большинство ведет к катастрофе, но есть одна тропа к спасению». «Какая?» «Активация главного узла сети на твоей родной планете. Но не так, как ты планируешь». Второй хранитель поднялся. Его форма была женской. Голос — мелодичным. «Узел под Антарктидой. Не просто передатчик. Это ключ к измерению, где заперт последний пожиратель. Если активировать неправильно, ты его освободишь». «А как активировать правильно?» — спросил Слава. «Нужны три ключа», — ответил третий хранитель. «Ты носишь два». «Третий?» «Где?» — перебил Крекс. «Крекс не любит загадки в сердце тьмы. Там, где началась война. на планете крепости Скор. Повисла тишина. Все переварили информацию. «Вы хотите сказать, — медленно произнесла Мирак, — что нам нужно проникнуть в столицу империи Скор, украсть артефакт и вернуться живыми?» «Не украсть, — поправил четвертый хранитель, — отвоевать. Третий ключ принадлежит им по праву захвата, но активировать его не умеют». «Где именно на планете Скор? — спросил Волков. — В цитадели Вечной войны. В тронном зале Верховного Командора». «Заебись, — проворчал Крекс. — Самое охраняемое место в Империи Зла. Крекс предлагает сразу лететь к черной дыре. Быстрее и безболезненнее». «Есть способ?» — пятый хранитель заговорил впервые. Его голос был молодым, но бесконечно усталым. «Мы дадим вам то, что поможет проникнуть незамеченными». Воздух заискрился. В руках Славы материализовался кристалл размером с кулак. Внутри него клубилась темнота, по граням бегали молнии. «Кристалл невидимости», — объяснил первый хранитель. «Артефакт времен войны скрывает корабль от любых сенсоров, делает его призраком». «А недостатки?» — практично спросил Мирак. «Работает только 48 часов. Потом кристалл разрушается. И еще, пока активен, вы не можете использовать оружие или связь. Полная невидимость требует полного молчания. 48 часов, чтобы проникнуть на Скор, найти артефакт и сбежать», — Волков покачал головой. «Это безумие». «Безумие — единственный способ застать врагов врасплох», — возразила женщина-хранитель. «Скор ожидают всего, кроме прямой атаки на их столицу». «У вас есть карты планеты?» — спросила Лира. «Схемы цитадели?» «Есть. И больше. Мы дадим вам проводника». Воздух снова заискрился. На платформе появилась фигура, высокая, в темном плаще, лицо скрыто капюшоном. «Кто это?» — напрягся Крекс. «Тот, кто знает цитадель лучше любого живого существа». Фигура откинула капюшон, обнажив лицо Скора. Экс-командор Зракс, пожиратель звезд. Дезертир и предатель в глазах своих бывших собратьев. Все инстинктивно потянулись к оружию. Даже зная, что находятся под защитой хранителей. «Спокойно», — поднял руку Зракс. «Я не враг. Больше не враг. Скоро изгнали меня за то, что я усомнился в их методах». «И теперь ты хочешь помочь нам?» — скептически спросила Мирак. «Я хочу предотвратить катастрофу. Скоро слишком увлеклись охотой за маяками. Они не понимают, что разрушают барьеры между измерениями». «А ты понимаешь?» — Слава изучал бывшего командора. Чешуя была темно-зеленой. Глаза удивительно разумными для Скоро. «Я изучал архивы предтеч. Знаю об угрозе пожирателей. И знаю, что произойдет, если они вернутся. Тогда почему твои бывшие друзья продолжают разрушать маяки? Потому что Верховный Командор сошел с ума. Он одержим идеей стать богом. Думает, что сможет контролировать силы хаоса». Первый хранитель вмешался. «Зракс говорит правду. Мы видели его мысли. Он искренне хочет исправить ошибки своей расы». «Ну охуеть!» — выдохнул Крекс. «Скор с совестью. Что дальше? Пираты-филантропы? Честные политики?» «Я помогу вам проникнуть в цитадель», — продолжал Зракс. «Знаю секретные ходы, коды доступа, расписание патрулей. Но есть условия». «Какое?» — подозрительно спросил Мирак. «Когда все закончится, вы поможете мне создать новое государство. Где Скор смогут жить, не завоевывая других?» «Амбициозный план», — заметил Волков. «У меня есть сторонники. Тысячи Скор устали от бесконечных войн. Они готовы к переменам». Слава взвесил все за и против. Помощь бывшего командора увеличивала их шансы в разы. «Но можно ли доверять врагу?» «Хранители», — обратился он к светящимся фигурам. «Вы видите будущее. Что произойдет, если мы согласимся?» «Множество вариантов», — ответила женщина-хранитель. «Но в 70% случаев Зракс остается верен своему слову. А в остальных 30% — предательство. Смерть. Поражение». «Зашибись шансы», — проворчал Крекс. 70 на 30. Крекс играл в карты и с худшими раскладами. Тогда согласились, — решил Слава. «Но при первом признаке предательства я стану мертвым Скором», — он спокойно закончил Зракс. «Понимаю. На моем месте я бы тоже не доверял». Третий хранитель поднялся. «Решение принято. Готовьтесь к путешествию. До столицы Скор неделя полета через опасные территории. Мы дадим вам карты безопасных маршрутов». «И удачи», — добавил четвертый. «Она вам понадобится больше, чем знания и артефакты». Когда они покидали зал совета, Слава оглянулся. Хранители уже исчезали, растворяясь в золотистом свете своей станции. «Думаешь, мы поступаем правильно?» — тихо спросила Лира. «Не знаю», — честно ответил он. «Но других вариантов у нас нет». За ними шел Зракс, молчаливый и мрачный. Бывший враг, ставший союзником. Или притворившийся союзником. Время покажет. Глава 22. В логове зверя. Планета Скор возникла перед ними как воплощение космического кошмара. «Фигаси!» — прошептал Крекс, уставившись в иллюминатор. «Это же ад с орбитальными станциями. Мир был весь в шрамах от тысячелетних войн. Континенты изрыты кратерами от орбитальных бомбардировок. Океаны выкипели, атмосфера была желто-зеленой от промышленных выбросов. Над планетой кружили сотни военных станций, патрульных кораблей и грузовых барж. «Красота необыкновенная», — саркастически заметила Мирак. «Интересно, как они сами тут живут». «Скор любят то, что напоминает им о войне», — объяснил Зракс. «Мирные пейзажи считаются признаком слабости. Бывший командор уже неделю был членом команды, но Слава все еще не привык к его присутствию. Каждый инстинкт кричал «враг», но разум понимал, без его помощи миссия обречена». «Активируем кристалл?» — спросила Лира. «Сейчас». Слава достал артефакт хранителей. Темный кристалл пульсировал в ритм с его сердцем. «Помните, как только включу, мы станем невидимками. Но и немыми. Никакой связи, никакого оружия. Если что-то пойдет не так, будем импровизировать», — закончила Мирак. «Как всегда». Слава активировал кристалл. Мир исчез. Невизуально черная вдова выглядела так же. Но все энергетические сигнатуры, тепловое излучение, гравитационное поле — все стало призрачным. «Работает», — прошептала Лира, глядя на сенсоры. «Мы для них не существуем». «Начинаем спуск», — скомандовала Мирак. Ан вел корабль через плотную оборонительную сеть. Мимо проносились патрульные крейсера, сканеры которых скользили по невидимому кораблю, не находя цели. Орбитальные платформы размером с города поворачивали орудийные башни, но стреляли в пустоту. «Цитадель прямо по курсу», — Тань указал Зракс. Крепость Верховного Командора возвышалась в центре главного континента, как металлическая гора. 50 километров в основании, вершина терялась в облаках. Бесчисленные башни, мосты, доки для военных кораблей. «Как туда попадем?» — спросил Волков. «Через канализацию», — невозмутимо ответил Зракс. «Я знаю вход». «Канализацию?» — возмутился Крекс. «Крекс не полезет в дерьмо ради никаких артефактов». «Это необычная канализация», — пояснил бывший командор. «Техническая, для отвода тепла от реакторов. Почти сухая». «Почти?» «Иногда по трубам течет расплавленный металл. Но я знаю расписание». Мирак покачала головой. «С каждой минутой план становится все лучше и лучше. Они приземлились в промышленном районе, между дымящими трубами химических заводов. Кристалл скрывал корабль даже от визуального обнаружения. Черная вдова стала как мираж. У нас 40 часов». Слава проверил временной индикатор на кристалле. 8 часов на проникновение, 4 на поиск артефакта, 4 на возвращение и 24 часа форы на случай проблем. «Проблемы будут обязательно», — философски заметила Лира. «Это же мы». Группа покинула корабль. Зрак свел их через лабиринт труб и вентиляционных шахт. Воздух был тяжелым, пропитанным химическими парами. В небе висел желтый смог, сквозь который едва пробивался свет звезд. «Сколько здесь живут Скор?» — спросил Слава. 15 миллиардов», — ответил Зракс. «Но называть это жизнью? Большинство — рабочие, солдаты, функционеры. Элита живет в верхних башнях цитадели. А обычные граждане? Скор не бывают обычными. Каждый либо хищник, либо жертва. Третьего не дано. Они добрались до входа в техническую систему. Массивный люк в земле, охраняемый 2 часовыми роботами. «Как пройдем?» — прошептала Мирак. Зракс достал небольшое устройство. Генератор электромагнитных импульсов. Отключит роботов на 10 минут. Часовые замерли, как статуи. Группа быстро вскрыла люк и спустилась вниз. Техническая система цитадели оказалась гигантским лабиринтом. Трубы диаметром с туннелей метро тянулись во всех направлениях. По некоторым действительно тек расплавленный металл. Красно-оранжевые потоки, от которых исходил жар. «Держимся левых ответвлений», — инструктировал Зракс. «Правые ведут к плавильным печам». «А если заблудимся?» — спросила Лира. Тогда станем частью канализационной системы. Навечно. 20 минут спустя они добрались до шахты, ведущей вверх. По стенам крепились металлические скобы, самодельная лестница. «Наверху подвалы цитадели», — объяснил Зракс. «Склады, тюрьмы, камеры пыток. Веселое место». «Тронный зал далеко?» — уточнил Слава. 70 уровней, прямо вверх. Но есть служебные лифты». Подъем занял полчаса. В подвалах цитадели было темно и сыро. Откуда-то доносились стоны. Видимо, местные развлечения в самом разгаре. «Лифт там», — Зракс указал на дальний конец коридора. «Но охраняется. Двое скор солдат». «Справимся», — решил Мирак. «Тихо». Ан и Волков подкрались к часовым со спины. Удар по шее, и охранники рухнули без звука. «Профессионально», — одобрил Зракс. «В молодости я бы так не смог». Лифт оказался просторным, рассчитанным на перевозку тяжелых грузов. И быстрым. 70 уровней промелькнули за 3 минуты. «Приехали», — объявил Зракс, когда двери открылись. «Верхний уровень цитадели. Покои элиты». Коридоры здесь были роскошными. Стены из полированного металла, голографические картины, изображающие победы скор над другими расами. Воздух пах дорогими курительными смесями и властью. «Тронный зал в центральной башне», — указал Зракс. «Но путь охраняется. Сенсорные поля, турели, патрули гвардии». «А ты случайно не знаешь, как их обойти?» — с надеждой спросил Мирак. «Знаю. Есть один секретный ход. Правда, им пользовались для других целей». «Каких?» Верховный командор любит подсматривать за своими приближенными. «Шпионские ходы пронизывают всю башню». «Ведешь?» — решил Слава. Секретный проход оказался узким и пыльным. Они ползли по нему гуськом, стараясь не шуметь. Через решетки в стенах видны были роскошные апартаменты скор-аристократов. «Как мерзко они живут», — прокомментировала Лира, наблюдая за пиршеством в одном из залов. «Едят живых существ». «Скор считают, что страх жертвы улучшает вкус мяса», — объяснил Зракс без эмоций. «Одна из причин, почему я дезертировал». Через полчаса они добрались до тронного зала. Зракс остановился у решетки, выходящей в зал. «Вот и он, сердце империи». Слава заглянул в щель. Зал был огромным, размером с футбольное поле. Потолок терялся в тени. В центре возвышался трон из черного металла, украшенный черепами завоеванных рас. «А на троне верховный командор Гракс — разрушитель миров», — прошептал Зракс. «Самый опасный скор в истории галактики». Гракс был огромен даже по меркам своей расы. 3 метра роста, чешуя черная, как космическая пустота, глаза горели красным огнем. На груди медали из костей врагов, в руках посох, увенчанный знакомым треугольным кристаллом. «Третий артефакт», — выдохнул Слава. «Он использует его как украшение». «Гракс не понимает истинной силы, которой владеет», — кивнул Зракс. «Для него это просто трофей». «Как подобраться?» — Мирак изучала зал. «Вокруг трона полно охраны». Действительно, дюжина скор-гвардейцев в тяжелой броне стояла по периметру. Еще столько же патрулировали галереи. «Есть план», — тихо сказал Зракс. «Но вам он не понравится». «Говорики», — потребовала Мирак. «Нужно создать отвлекающий маневр. Взрыв в другой части цитадели. Когда охрана побежит туда, мы проберемся к трону». «А кто устраивает взрыв?» «Я». «У меня есть доступ к арсеналу. Могу активировать самоуничтожение одного из складов». «Это самоубийство», — возразил Волков. «Тебя поймают». «Возможно. Но вы получите артефакт. А значит, сможете спасти галактику». Слава изучал лицо бывшего командора. «Искренность или тщательно скрываемый обман?» «Есть другой способ», — сказал он наконец. «Я создам отвлекающий маневр. Прямо здесь». «Как?» Слава коснулся двух артефактов в своем теле. Сила пульсировала, готовая излиться наружу. «Голографическая проекция. Создам иллюзию атаки на зал. Охрана кинется защищать командора, а мы тем временем заберем артефакт», — закончила Мирак. «Рискованно, но лучше, чем жертвовать Зраксом». «Почему вы мне доверяете?» — удивился бывший командор. «Потому что до сих пор ты не предал нас», — ответил Слава. «А значит, либо честен, либо очень терпелив. В любом случае, заслуживаешь шанса». Зракс кивнул, но в глазах мелькнуло что-то неуловимое. «Благодарность? Или сожаление?» «Тогда начинаем». Слава сосредоточился на артефактах. «Готовьтесь к хаосу». Он активировал силу двух ключей. Реальность послушно изменилась. В В тронном зале материализовалась армия призраков. Воины Содружества. В полном боевом снаряжении. Голографические, но выглядящие абсолютно реальными. «Атака!» — заорал один из гвардейцев. «Враги в тронном зале!» — началась паника. Охранники открыли огонь по иллюзиям, сирены завыли, тяжелые турели выдвинулись из стен. «Сейчас!» — крикнула Мирак. Они ворвались в зал через служебный вход. Слава поддерживала иллюзию. Остальные прорывались к трону. Верховный командор Гракс поднялся во весь рост. Посох с артефактом занес для удара. Красные глаза пылали яростью. «Кто смеет?» — прогремел он голосом, способным сломать стекло. «Твоя судьба», — ответила Мирак, направляя бластер ему в лицо. Но Зракс оказался быстрее. Он выхватил плазменный пистолет и выстрелил. «Не в Гракса. В Мирак!» Капитан рухнула, схватившись за плечо. Кровь просачивалась сквозь пальцы. «Предатель!» — заорал Крекс. «Прости», — тихо сказал Зракс, но оружие продолжал держать наготове. «Я действительно хотел помочь. Но семья дороже принципов». «Семья?» — не понял Слава. Гракс рассмеялся. Звук, подобный скрежету металла. Зракс — пожиратель звезд. «Мой младший брат. Думал, я не знаю о его предательстве?» «Брат?» — потрясенно выдохнула Лира. «У меня его дети», — объяснил Зракс, не отрывая взгляда от Гракса. «Троих сыновей и дочь. Он пообещал освободить их, если я приведу носителя артефактов». «И ты поверил?» Волков прижимал рану Мирак, пытаясь остановить кровь. «У меня не было выбора». Гракс спустился с трона. Посох с артефактом пульсировал в такт его шагам. «Носитель двух ключей. Наконец-то ты у меня. Сдавайся, и смерть будет быстрой». «Иди в задницу», — ответил Слава. Он сосредоточился на артефактах, готовясь к битве. Но силы были потрачены на поддержание иллюзии. Осталось немного. На один, максимум два удара. «Брат», — обратился Зракс к Гракасу. «Ты обещал отпустить детей». «Я обещал много чего», — усмехнулся Верховный Командор. «Но выполняю только то, что выгодно. Твои отпрыски умрут вместе с тобой». «За предательство!» В глазах Зракса что-то изменилось. Сожаление сменилось яростью. «Значит, я зря старался быть честным». Он повернул оружие к брату. «Прощай, Гракс». Выстрел прозвучал, как гром в замкнутом пространстве. Глава 23. Цена победы. Плазменный заряд угодил Граксу в грудь, прожег броню, но не пробил насквозь. Верховный командор пошатнулся, рявкнул от боли и ярости. «Предатель!» — взревел он, замахиваясь посохом с артефактом. Зракс попытался увернуться, но было поздно. Удар посоха отправил его в полет через весь зал. Он врезался в стену и медленно сполз вниз, оставляя кровавый след. «Крекс убьет эту чешуйчатую тварь!» — заорал вартанец, бросаясь в атаку с плазменным ножом. Гракс встретил его ударом посоха. Треугольный артефакт вспыхнул красным светом, и Крекса отшвырнуло назад, как пушинку. «Глупцы!» — командор поднял посох высоко над головой. «Вы думаете, я не умею использовать силу притеч? Я изучал их технологии столетия». Красные молнии заплясали по залу. Одна из них задела Лиру, та закричала и упала. Ан попытался прикрыть ее, но следующий разряд накрыл их обоих. «Стой!» — крикнул Слава. «Я сдаюсь!» Гракс остановился, тяжело дыша. Черная чешуя дымилась от жара артефакта. «Мудрое решение. Отдай свои ключи, и твои друзья будут жить». «Возможно. Сначала ты отпустишь их. Сначала ты снимешь артефакты». Слава колебался. Отдать додекаэдр и треугольник означало обречь галактику. Но позволить убить товарищей... «Не вздумай», — простонала Мирак с пола. «Мы уже мертвы, но галактика...» «Заткнись!» — Гракс ударил ее ногой в живот. «Твое мнение никого не интересует». Что-то сломалось в Славе. Не физически, внутри, в месте, где жили принципы и мораль. Ярость залила сознание красной волной. Он не снял артефакты. Он высвободил их силу. Всю. Разом. Без ограничений. Мир взорвался светом и энергией. Слава почувствовал, как его сознание расширяется. Выходит за пределы тела, сливается с тканью реальности. Он был не человеком. Он был богом разрушения. Гракс попытался ответить ударом посоха, но его артефакт был слабее. Красные молнии растворились в сиянии двух ключей. «Невозможно!» — прохрипел командор. «Ты всего лишь человек!» «Больше не человек!» — ответил Слава голосом, подобным шуму звезд. «Я — носитель судьбы галактики. И твоя судьба закончится здесь и сейчас». Волна энергии ударила по Граксу, подняла в воздух, швырнула о стену. Посох выпал из его рук, покатился по полу. Слава шагнул к артефакту. Стоило ему коснуться треугольника, и третий ключ отозвался, влился в гармонию с двумя другими. Три артефакта. Полная система управления технологиями предтеч. Сила, способная перекроить Вселенную. «Слава!» — крикнула Лира. «Останься собой!» Ее голос пробился сквозь опьянение властью. Слава моргнул, осознал, что парит в воздухе, окруженный ореолом энергии. А внизу — раненые товарищи, напуганные охранники, разрушенный тронный зал. Он медленно опустился на пол, позволил артефактам успокоиться. «Все в порядке», — сказал он, подходя к Мирак. «Я контролирую ситуацию». «Контролируешь?» — она болезненно усмехнулась. «Ты чуть не снес пол цитадели. Еще немного, и от планеты остался бы пепел. Но не остался». Слава помог ей встать. «Как рано еще переживу». Мирак оглядела зал. «А вот что делать с ним?» — она указала на Гракса. Верховный командор лежал у стены, тяжело дышал. Броня треснула, из ран сочилась зеленая кровь. «Убить!» — предложил очнувшийся Крекс. «Крекс с удовольствием перережет ему глотку». «Нет», — возразил Слава. «У нас есть артефакты. Миссия выполнена. Незачем превращаться в убийц». «Он убил миллиарды», — возмутилась Лира. «И за это ответит. Но не перед нами». Он подошел к умирающему Зраксу. Бывший командор дышал с трудом, но был в сознании. «Прости», — прохрипел Зракс. «Я хотел спасти детей». «Понимаю», — Слава опустился рядом. «Я бы поступил так же». «Дети. В башне скорби. 7-й уровень. Спаси их». «Спасу», — пообещал Слава. Зракс улыбнулся и закрыл глаза навсегда. «Сентиментальность», — простонал Гракс с пола. «Скоро ты поймешь, пожиратели вернутся, и твоя жалость убьет галактику». «Заткнись», — посоветовала Мирак, направляя на него бластер. «У нас есть артефакты», — сказал Слава команде. «Пора возвращаться на корабль». «А как выберемся?» — спросил Волков. «Вся цитадель в боевой готовности». «Телепортация». Слава коснулся третьего артефакта. «Теперь я могу многое». Он сосредоточился, представил черную вдову в промышленном районе. Пространство послушно сложилось, и группа исчезла в вихре энергии. Материализовались они прямо в грузовом отсеке караой. Жак и Марик кинулись к ним, испуганные внезапным появлением. «Что случилось?» Жак разглядывал раны. «Выглядите как после войны». «Так и есть», — Мирак опустилась в кресло. «Но мы победили. У нас все три артефакта». «И проблема», — добавил Слава. «Зракс мертв. Его дети в заложниках. Я обещал их спасти». «Ты ебанулся?» — возмутился Крекс. «Мы едва сами выбрались. А ты хочешь вернуться за скорятами?» «Зракс помог нам. Пожертвовал жизнью. Меньшее, что мы можем, — выполнить его последнюю просьбу». «Слава прав», — поддержала Лира. «Мы не можем бросить детей». «Тогда действуем быстро», — решила Мирак. «Кристалл невидимости еще работает. Телепортируемся в башню скорби, забираем детей и сматываемся». «Крекс против», — заявил Вартанец. «Это самоубийство. Нас уже ищут по всей планете». «Тогда оставайся на корабле», — Слава направился к выходу. «Кто-то должен быть готов к экстренному взлету». «Стой!» — Крекс побежал за ним. «Крекс не может позволить мясу погибнуть в одиночку. Кто тогда будет слушать великие истории Крекса?» Башня скорби оправдывала название. Черная, угловатая, она возвышалась на окраине цитадели, как памятник страданию. Через зарешеченные окна не пробивался свет. 7-й уровень, напомнил Волков, когда они материализовались в подвале. «Лифты не работают», — Лира проверила панель управления. «Видимо, аварийная блокировка». «Лезем пешком», — решила Мирак. Подъем по лестнице превратился в кошмар. На каждом уровне — тюремные камеры, забитые заключенными самых разных рас. Воздух пах смертью и отчаянием. «Как они здесь живут?» — прошептала Лира. «Не живут», — ответил Волков. «Выживают». 7-й уровень встретил их тишиной. Здесь камеры были больше, удобнее, видимо, для особых узников. «Дети Зракса должны быть в дальней камере», — сказал Слава, прислушиваясь к ощущениям от артефактов. «Я чувствую молодые жизненные силы. Они прошли по коридору. За решетками мелькали фигуры. Скоро аристократы, попавшие в немилость, пленные офицеры других рас, политические заключенные. Вот здесь», — Слава остановился у последней камеры. Внутри сидели четверо маленьких скор. Дети, не старше 10 лет по человеческим меркам. Испуганные, голодные, но живые. «Кто вы?» — спросил старший мальчик с зеленой чешуей. «Новые охранники?» «Мы друзья вашего отца», — мягко сказал Слава. «Зракса. Он попросил нас вас забрать». «Папа жив?» — вскрикнула девочка. Слава не ответил. Не мог солгать детям, но и правду сказать было жестоко. «Мы заберем вас в безопасное место», — пообещал он вместо этого. Замок камеры поддался силе артефактов. Дети выбежали наружу, прижались к Славе. «Теперь быстро обратно на корабль», — скомандовал Мирак. «Время поджимает». Но было поздно. В коридоре раздались тяжелые шаги. Показался отряд гвардейцев во главе с офицером в церемониальной броне. «Стоять!» — заорал он. «Руки за голову!» Крекс же говорил, что это хуевая идея. Вартанец выхватил бластер. Началась перестрелка. Узкий коридор превратился в ад. Плазменные заряды рикошетили от стен. Воздух наполнился дымом и криками. Слава прикрывал детей своим телом, одновременно отстреливаясь от гвардейцев. Артефакты помогали. Он видел траектории выстрелов заранее, мог уклоняться и точно стрелять. «Сколько их?» — крикнула Лира. «Много!» — ответил Волков. «И подкрепление идет!» «Телепортация!» — решил Слава. «Все ко мне!» Команда сгрудилась вокруг него. Дети скоро сжались к его ногам. Слава активировал все три артефакта одновременно. Пространство взорвалось радугой. Когда свет рассеялся, они стояли в грузовом отсеке «Черной вдовы». «Марш взлетать!» — заорал Мирак в интерком. «Быстро!» Корабль рванул вверх, прорываясь сквозь атмосферу. Кристалл невидимости все еще работал, скрывая их от сенсоров. Но время поджимало. «Осталось 2 часа», — доложил Слава, проверяя артефакт хранителей. «Потом мы станем видимыми». «За 2 часа доберемся до границы системы», — сказала Лира. «А там уже можем прыгнуть в гиперпространство». «А что делать с детьми?» Волков указал на 4 скорят, забившихся в угол грузового отсека. «Найдем им дом», — решил Слава. «Среди дезертиров должны быть семьи, готовые взять сирот». «Хороший план», — согласилась Мирак. «Но сначала нужно добраться до Земли. У нас есть все 3 артефакта. Можно активировать главный узел сети». Слава кивнул, но внутри росло беспокойство. 3 ключа давали огромную силу, но и огромную ответственность. 1 неверный шаг при активации узла, и вместо спасения галактики он освободит пожирателя. За иллюминатором мелькали звезды. Где-то среди них лежала Земля. Дом, который ждал возвращения блудного сына. Сына, который нес в себе надежду и проклятие одновременно. Через час кристалл невидимости начал мерцать. Время подходило к концу. «Граница системы через 20 минут», — доложил Ан. «Приготовиться к прыжку». «Слава», — Лира подошла к нему. «Как ощущение? 3 артефакта? Это же колоссальная нагрузка». «Справляюсь», — он потер виски. «Хотя иногда кажется, что в голове идет 3 разных разговора одновременно. А что дальше, прямо к Земле?» «Да». «Больше времени на подготовку нет. Скоро теперь знают, что мы можем проникать в их самые защищенные места. Удвоят, утроят охрану маяков». Кристалл невидимости вспыхнул последний раз и растрескался. «Черная вдова» снова стала видимой для сенсоров Вселенной. «Засекли нас!» — крикнула Лира. 4 эскадрильи. Книга Питая. Звюздные скитальцы. Глава 24. Охотники и жертвы. «Черная вдова» дрейфовала в астероидном поле системы Вега, скрываясь среди обломков древней битвы. 2 недели прошло с их побега из столицы Скор, и все это время за ними шла охота. «Еще 3 караой на дальних сенсорах», — доложила Лира, не отрывая взгляда от экранов. «Сканируют сектор по квадратам». «Настойчивые сволочи», — проворчал Волков, проверяя энергетические запасы. «Сколько можно еще прятаться?» Слава стоял у иллюминатора, наблюдая за медленным танцем астероидов. 3 артефакта под кожей пульсировали в странном ритме. С каждым днем их зов становился сильнее. Они хотели домой. На Землю. «Не можем лететь прямо к Земле», — сказал он, не оборачиваясь. «Приведем за собой целую армаду». «А что предлагаешь?» — спросил Мирак, входя на мостик. Рана в плече почти зажила, но двигалась она все еще осторожно. Хранители упоминали союзников. Тех, кто помогал предтечам в войне с пожирателями. Может, их потомки еще живы? И где их искать? Слава закрыл глаза, позволяя артефактам направлять мысли. Образы всплывали из глубин генетической памяти. Звездные карты, координаты, имена забытых рас. Туманность Ориона. Там была база кристаллических — расы, которая могла манипулировать самой структурой пространства. «Кристаллические?» — заинтересовался Ан. «Никогда о таких не слышал. Они ушли в тень после войны. Но если найдем их...» «Большое «если»,» — скептически заметил Волков. «У кого есть идея получше?» — вызывающе спросил Крекс. «Крекс готов лететь хоть к черной дыре, лишь бы не торчать в этой космической помойке». Дети Скор, примостившиеся в углу мостика, испуганно смотрели на спорящих взрослых. Маленькая Лира прижималась к старшему брату Краксу, и Слава почувствовала укол вины. Они обещали отвезти детей в безопасное место, но пока только таскали их из одной передряги в другую. «Голосуем», — предложила Мирак. «Кто за полет в туманность Ориона?» Руки подняли все, кроме Марика. Торг недовольно проворчал что-то на родном языке, но спорить не стал. «Тогда решено. Ан, прокладывай курс. Максимальная скрытность». Черная вдова начала медленно выбираться из астероидного поля. Модернизированные двигатели работали почти бесшумно. Маскировочные системы скрывали тепловую сигнатуру. «Два дня пути при текущей скорости», — рассчитал Ан. «Если доберемся», — мрачно добавил Жак. И словно в ответ на его слова, сигнал тревоги взвыл по всему кораблю. «Гиперпространственный прыжок!» — закричала Лира. «Прямо перед нами!» Пространство разорвалось, и из разрыва вывалился крейсер «Скор». Километр брони и оружия, ощетинившийся орудийными башнями. «Фига себе!» — выругался Крекс. «Откуда они узнали? Засекли нас!» Ан бросил корабль в крутой вираж. «Держитесь!» Первый залп прошел мимо. «Черная вдова!» — юркнула за крупный астероид. Камень взорвался от попадания, засыпав корабль обломками. «Щиты на максимум!» — командовала Мирак. «Огонь из всех орудий!» — завязался неравный бой. Вдова была быстрее и маневреннее, но огневая мощь крейсера превосходила их в десятки раз. «Не можем пробить их щиты!» — кричал Марик с орудийной палубы. «А если...» — Слава коснулся артефактов. «Я могу попробовать». «Нет!» — отрезала Мирак. «Ты едва не сгорел в прошлый раз!» Но выбора не было. Еще один залп, и вдова содрогнулась. Где-то в глубине караой взорвалась энергетическая магистраль. «Теряем мощность!» — паниковал механик по интеркому. «Гипердвигатель поврежден!» Слава принял решение. Активировав все три артефакта одновременно, он направил их силу вовне. Реальность изменилась. Астероиды вокруг них ожили, превратились в снаряды. Десятки, сотни каменных глыб обрушились на крейсер «Скор», игнорируя щиты. Артефакты искажали само пространство, телепортируя камни прямо к корпусу врага. Крейсер взвыл сиренами тревоги. Взрывы прокатились по его борту, пробивая броню. «Сейчас!» — крикнул Слава, едва удерживая контроль. «Бейте в пролом!» Вдова выпустила весь боезапас в поврежденный участок. Крейсер раскололся пополам, изрыгая пламя и обломки. Слава рухнул на колени. Кровь текла из носа, глаз, ушей. Артефакты жгли изнутри, требуя платы за использованную силу. «Слава!» — Лира подхватила его. «Боже, он весь горит!» «В медотсек!» — скомандовала Мирак. «Быстро! И готовьтесь к прыжку! Скоро здесь будет весь флот Скор!» Пока Лира и Зира тащили полубессознательного Славу в медотсек, Ан запустил аварийный режим гипердвигателя. «Это убьет движок!» — предупредил он. «Лучше движок, чем нас!» — ответила Мирак. «Прыгай!» Черная вдова нырнула в гиперпространство за секунду до прибытия подкрепления Скор. Но прыжок вышел рваным. Поврежденные системы не смогли удержать курс. Их выбросило из гиперпространства через час, в совершенно незнакомом секторе. «Где мы?» — спросила Мирак. «Понятия не имею», — признался Ан, изучая звездные карты. «Этого сектора нет в навигационных базах. За иллюминаторами простиралась странная туманность. Не газовое облако, а что-то похожее на застывший свет. Переливающиеся волны энергии создавали гипнотические узоры». «Красиво», — прошептала маленькая Лира. «И опасно», — добавил Волков. «Сенсоры показывают аномальные значения по всем параметрам». Из медотсека пришла Лира, вытирая руки. «Слава стабилен, но без сознания. Перегрузка артефактов. Нужно время на восстановление». «Которого у нас нет», — мрачно заметила Мирак. «Гипердвигатель мертв. Обычными двигателями отсюда лететь годы». «Смотрите», — Зира указала на экран. «Что это?» Из переливающейся туманности выплывал корабль. «Но какой?» Он был создан будто из чистого хрусталя, прозрачный, многогранный, преломляющий свет тысячи радуг. «Охренеть!» — выдохнул Крекс. «Крекс такой красоты в жизни не видел». Корабль приблизился, завис напротив вдовы. И тут все услышали голос. Не через коммуникатор, а прямо в головах. Носитель ключей предтеч. Мы ждали вас. Кто вы? Громко спросил Мирак, не зная, услышит ли. Мы. Кристаллические. Последние из нашего рода. Следуйте за нами. Хрустальный корабль развернулся и поплыл обратно в туманность. «Что делаем?» — спросил Волков. «А есть выбор?» Мирак пожала плечами. «Ан, следуй за ними. Осторожно». Черная вдова двинулась за проводником. Туманность расступалась перед хрустальным кораблем, создавая безопасный коридор. «Температура корпуса растет», — предупредил Жак. «Держится в пределах нормы», — успокоил Ан. «Но это место, оно живое». Они летели минут 20, углубляясь в сердце аномалии. И вдруг туманность расступилась, открывая «невозможно», — прошептал Волков. Перед ними парил город. Но не на планете или астероиде, прямо в космосе, окруженный сияющим пузырем атмосферы. Башни из хрусталя и света возносились на километры. Между ними порхали существа, похожие на живые призмы. «Добро пожаловать в последний свет», — прозвучал голос. «Убежище кристаллических». Их корабль мягко втянуло в один из доков. Слава уже приходил в себя, опираясь на Лиру, когда они выходили из караой. Встречали их трое кристаллических. Гуманоиды из живого хрусталя, преломляющие свет так, что смотреть на них было почти больно. Центральный, явно старший, склонил многогранную голову. «Я сияющий в тишине, хранитель памяти. Мы знаем о вашей миссии, носитель трех ключей». «Откуда?» — спросил Слава, все еще пошатываясь. «Мы видим нити времени, вероятности. Вы ищете путь к Земле, но враги преграждают дорогу». «Можете помочь?» — кристаллический помолчал. «Или что там было эквивалентом молчания для существа из живого света?» «Возможно. Но сначала испытание. Древний договор требует проверки достойности». «Какое еще испытание?» — возмутился Крекс. «Мы уже пол галактики облетели». «Испытание не силы, но духа», — пояснил сияющий. «Готовы ли вы пожертвовать самым дорогим ради спасения многих?» Слава переглянулся с командой. В глазах друзей читался немой вопрос. «Стоит ли доверять?» Но выбора опять не было. «Готовы», — твердо сказал он. «Тогда следуйте». Их провели вглубь хрустального города. Дети скоро шли, разинув рты. Для них это было настоящей сказкой. Даже циничный Крекс присвистывал от восхищения. В центре города возвышался шпиль из чистого света. У его подножия кристаллические остановились. «Испытание ждет внутри. Войти может только носитель ключей. Остальные подождут». «Это ловушка!» — запротестовал Мирак. «Нет», — покачал головой сияющий. «Но испытание реально. Некоторые не возвращаются». «Утешил», — проворчал Волков. Слава шагнул к входу, но Лира удержала его. «Не надо. Мы найдем другой путь». «Нет времени», — мягко ответил он. «Доверься мне». Она нехотя отпустила его руку. Слава вошел в шпиль. Внутри не было ни стен, ни пола, только бесконечное сияние. И вдруг он понял, что не один. «Давно не виделись», — сказал знакомый голос. Слава обернулся и застыл. Перед ним стоял Виктор, его лучший друг, погибший при крушении звездного странника. «Витька? Но ты же... мертв?» Виктор грустно улыбнулся. «Да. Это испытание, Слава. Кристаллические читают воспоминания, создают самое болезненное. Зачем? Чтобы проверить. Сможешь ли ты отпустить прошлое? Принять потери? Идти дальше, не оглядываясь?» И тут Слава понял. Это не просто иллюзия. Часть Виктора действительно была здесь, сохраненная в квантовой пене пространства-времени. «Я могу вернуть тебя», — прошептал призрак друга. «Кристаллические владеют такой технологией. Но цена...» «Какая цена?» «Один из ключей. Отдай его им, и я снова буду жить». Слава почувствовал, как сердце сжимается. Вернуть друга, но без полного набора ключей активация защиты Земли невозможна. «Витя!» «Я знаю». Виктор подошел ближе. «Знаю, что ты выберешь. Всегда знал. Ты же герой, Слава. А герои не могут позволить себе быть эгоистами. Прости меня». «Не за что. Я горжусь тобой, друг. Спаси их всех. За меня тоже». Образ начал таять. Слава протянул руку, но пальцы прошли сквозь пустоту. «Прощай. До встречи. Когда-нибудь». Сияние вспыхнуло и погасло. Слава стоял в пустом зале, а напротив ждал сияющий в тишине. «Испытание пройдено», — констатировал кристаллический. «Ты достоин помощи. Что вы можете предложить? Проход. Наши технологии позволяют создать портал в любую точку галактики. Но только один раз. Энергии последнего света едва хватает на поддержание города. На Землю? Слишком рискованно. Скор наверняка блокирует все подходы. Но мы можем отправить вас к архиву. Что за архив? Последняя база предтеч. Заброшенная, но функционирующая. Там вы найдете то, что поможет прорваться к Земле. И где она? В сердце туманности конская голова. Месте, куда не суются даже Скор. Слава задумался. Еще одна остановка, еще одна задержка. Но прямой путь означал верную гибель. Согласен. Когда он вышел из шпиля, друзья кинулись к нему. Лира обняла так крепко, что хрустнули ребра. «Дурак! Я думала, ты не вернешься!» «Я тоже», — честно признался Слава. Он рассказал о предложении кристаллических. Мнения разделились. «Еще один крюк?» — недовольно проворчал Марик. «Марик хочет домой. А Крекс хочет посмотреть на базу предтеч», — возразил Вартанец. «Там могут быть охуенные пушки. Главное — оружие против Скор», — практично заметил Амирак. «Если сможем найти что-то полезное, решено», — подытожил Слава. «Летим к архиву». Кристаллические проводили их к порталу. Арке из живого света в центре города. «Будьте осторожны», — предупредил Сияющий. «Архив защищен. Автоматические системы не различают друзей и врагов. А что-нибудь в этой галактике существует без смертельных ловушек?» — философски спросил Крекс. «Портал продержится ровно столько, чтобы вы прошли», — продолжил Кристаллический. «Обратного пути не будет». «Как обычно», — хмыкнул Амирак. «Мы привыкли к билетам в один конец». Черная вдова медленно вошла в светящуюся арку. Реальность исказилась, закрутилась калейдоскопом красок. Глава 25. Наследие мертвой расы. Туманность конская голова встретила их тишиной. Не просто отсутствием звуков. Здесь не было даже фонового излучения космоса. Абсолютная давящая пустота. «Жутковато», — призналась Зира, поеживаясь. «Как на кладбище». «Так и есть», — мрачно ответил Волков. «Здесь произошла последняя битва, предтеч с пожирателями. Миллиарды погибли. За иллюминаторами простирались поля обломков. Остатки кораблей размером с города, переплетенные, сплавленные вместе невообразимым оружием». «А вон и архив», — указал Ан. «Станция появилась из-за обломков дредноута. Сфера идеальной формы, километров 50 в диаметре. Черная, без единого огонька, она висела в пустоте, как мертвая планета». «Сканирую», — Лира склонилась над приборами. «Минимальная энергетическая активность в ядре. Оборонительные системы не могу определить. Слишком чуждая технология». «Значит, летим вслепую», — констатировала Мирак. «Как обычно». По мере приближения становились видны детали. Поверхность станции покрывали странные узоры. Не украшения, а что-то функциональное. Слава чувствовал, как артефакты отзываются на близость древней технологии. «Там», — он указал на впадину в корпусе, — «стыковочный порт». «Откуда знаешь?» — спросил Волков. «Ключи помнят. Они бывали здесь». Док принял вдову неожиданно мягко. Древние захваты обхватили корпус, притянули к шлюзу. Где-то в глубинах станции загудели механизмы. «Она просыпается», — прошептала Лира. «Реакторы набирают мощность». «Это хорошо или плохо?» — поинтересовался Крекс. «Узнаем», — Слава направился к выходу. «Кто со мной?» В итоге пошли все, кроме Жака. Кто-то должен был охранять корабль и присматривать за детьми. Коридоры архива отличались от других баз предтеч. Здесь все было строго функционально. Никаких украшений, никакой красоты. Только голые стены из странного материала, поглощающего свет. «Следы боя», — заметил Волков, указывая на оплавленные участки. «Здесь сражались». «И проиграли», — добавил Амирак. Слава вел их вглубь, следуя зову артефактов. Несколько раз им попадались скелеты. Не человеческие, но явно разумных существ. Некоторые сжимали оружие, другие лежали у консолей. «Они до конца выполняли долг», — тихо сказала Зира. «Даже когда все было потеряно. Наконец они достигли центрального зала. И застыли в изумлении. Пространство размером с собор заполняли голографические проекции. Тысячи светящихся сфер. Каждая с информацией внутри». «Библиотека», — выдохнул Слава. «Все знание предтеч». Он подошел к центральной консоли. Стоило коснуться панели, как голограммы ожили. Закружились вокруг. «Что ищем?» — практично спросил Амирак. «Оружие, способы пройти блокаду Скор, информацию о защите Земли. Все, что поможет. Следующие часы превратились в лихорадочные поиски. Каждая сфера содержала терабайты данных, схемы технологий, исторические записи, научные открытия. Крекс нашел чертежи супероружия. Охуеть! Разрушитель звезд. Эта хрень может превратить Солнце в сверхновую. И уничтожить всю систему, отрезал Волков. Включая планеты с жизнью. Лира изучала медицинские данные. Они знали о пожирателях больше, чем мы думали. Вот. Анализ их биологии. Они не просто убивают, они поглощают саму суть жизни. Есть способ их остановить? Спросила Зира. Да, но... Девушка побледнела. Это требует жертвы. Носитель всех ключей должен стать живым оружием. Процесс необратим. Все посмотрели на Славу. Тот старательно изучал другую проекцию, делая вид, что не слышал. «Есть кое-что интересное», — сказал он, меняя тему. «Карта скрытых путей. Предтечи создали сеть туннелей в подпространстве для экстренной эвакуации. И они ведут к Земле?» — оживилась Мирак. «Один из них — да. Но вход...» «Что с входом?» «Он в системе Альфа-Центавра. Оккупированный Скор». «Разумеется», — саркастически заметил Крекс. «Потому что ничего не может быть просто». Внезапно освещение мигнуло. По залу прокатилась дрожь. «Что это было?» — встревожился Ан. Ответ пришел в виде механического голоса, говорящего на языке предтеч. Слава перевел. «Обнаружено вторжение. Протокол защиты активирован. Уничтожение через 10 минут». «Какое еще вторжение?» — возмутилась Мирак. На главном экране появилось изображение. Корабли «Скор» входили в туманность. Целая эскадра. «Нашли нас», — констатировал Волков. «Но как? Неважно». Слава лихорадочно копировал данные на портативный носитель. «Нужно уходить». А протокол защиты напомнила Лира. Словно в ответ станция содрогнулась. Из стен выдвинулись турели, нацелившись на все живое. «В укрытие!» — заорал Волков. Первые выстрелы прожгли воздух там, где секунду назад стояла Зира. Девушка перекатилась за консоль, чудом избежав смерти. «Как их отключить?» — кричал Мирак, отстреливаясь. «Не знаю!» — Слава судорожно искал в древнем интерфейсе. «Система не распознает ключи как дружественные». Марик взревел. Плазменный луч прожег его плечо. Торг упал, но продолжал стрелять здоровой рукой. И тут раздался детский крик. В дверях стояла маленькая Лира. Девочка скоро убежала с каравой. «Дядя Слава!» — плакала она. «Плохие корабли! Много!» Турель повернулась к ребенку. Время замедлилось. «Нет!» Слава активировал все три артефакта разом. Волна силы смела турели, превратив их в металлолом. Но станция ответила. Пол под ногами раскрылся, открывая шахту в никуда. Лира начала падать. Слава прыгнул, не думая. Поймал девочку в воздухе, прижал к себе. Внизу зияла пустота, но он активировал артефакты снова. Гравитация изменилась, позволив мягко приземлиться. «Спасибо», — всхлипнула Лира, обнимая его. «Всегда пожалуйста, малышка». Наверху друзья сражались с новыми турелями. Станция словно сошла с ума, атакуя все подряд. «Есть идея», — крикнула Лира. «Центральное ядро! Если его перезагрузить, где оно? Уровнем ниже». Но там наверняка договорить она не успела. Стена взорвалась, и в зал ворвались Скор. Десантники в тяжелой броне, вооруженные до зубов. «Вот и приехали», — мрачно констатировал Волков. Завязалась ожесточенная перестрелка. Люди и Скор сражались друг с другом, одновременно уклоняясь от огня станционных турелей. «Это безумие!» — орал Крекс, швыряя гранаты. «Крекс отказывается умирать в этой консервной банке!» Слава понял. «Так они все погибнут. Нужно что-то радикальное». «Держитесь вместе!» — крикнул он. «Все ко мне!» Друзья послушались, сбившись в плотную группу. Слава обнял Лиру покрепче и сосредоточился. Три артефакта запели в унисон. Реальность дрогнула, расползлась по швам. И они телепортировались. Но не на корабль, слишком много помех. Их выбросило в другой отсек станции, далеко от боя. «Где мы?» — простонал Ан, держась за голову. «Не знаю», — признался Слава. Телепортация истощила его. Артефакты болели, требуя отдыха. «Но здесь пока безопасно». «Пока», — подчеркнула Мирак. «Нужно к кораблю». Они двинулись по коридорам, ориентируясь по портативным картам. Станция продолжала сходить с ума. Где-то вдалеке слышались взрывы, крики, стрельба. «Смотрите», — Зира указала на иллюминатор. Снаружи разворачивалось сражение. Древние орудия архива ожили, расстреливая корабли Скор. Те отвечали, но их оружие едва царапало броню станции. «По крайней мере, это отвлечет их», — заметил Волков. Они добрались до дока. Черная вдова была цела. Жак встретил их с облегчением. «Я уж думал, вы не вернетесь. Что там происходит?» «Потом объясним». Мирак заняла капитанское кресло. «Всем по местам. Уходим». Но выход из дока блокировал крейсер «Скор». Орудия «Караой» были направлены прямо на них. «Входящий вызов», — доложила Лира. На экране появилось лицо командира «Скор». «Сдавайтесь, и смерть будет быстрой. Сопротивляйтесь, и будете молить о смерти». «Иди в жопу, ящер!» — выкрикнул Крекс. Командир оскалился. «Ваш выбор. Огонь!» Но выстрелов не последовало. Позади крейсера материализовалось нечто огромное. Корабль «Предтеч», пробужденный яростью архива. Древний дредноут, в три раза больше Скорского. Один залп, и крейсер превратился в расширяющееся облако плазмы. «Сейчас!» — крикнул Мирак. «Полный вперед!» Вдова рванула из дока. Позади архив и воскресшие корабли «Предтеч» крушили флот «Скор». Древние и новые враги схлестнулись в битве, забыв о маленьком корабле. «Координаты тоннеля в Альфа-Центавра есть?» — спросил Мирак. «Есть», — подтвердил Слава. «Но прорваться...» «Прорвемся», — отрезала она. «Другого пути нет». Черная вдова нырнула в гиперпространство, оставляя позади пылающий архив. В трюме Слава сидел на полу, прижимая к себе спасенную Лиру. Девочка уснула, вымотанная страхом. «Спасибо», — тихо сказал ее брат Кракс. «Вы рисковали жизнью ради чужого ребенка». «Не чужого», — возразил Слава. «Вы теперь часть команды». Мальчик скоро кивнул, и в его глазах блеснули слезы, зеленые, как у всех его расы. В рубке Мирак изучала захваченные данные. Тоннель в подпространстве. Если верить схемам, он выведет прямо к Земле. Но охраняется автоматическими системами, которые примут нас за врагов, уточнил Волков. Скорее всего. Прекрасно. От огня до вполымя. Зато весело, оптимистично заявил Крекс. Крекс обожает сюрпризы. Слава смотрел в иллюминатор на проносящиеся звезды. Три артефакта пульсировали в унисон с биением сердца. Земля была близко. Он чувствовал ее зов. Но между ними и домом стояла вся мощь Империи Скор. И неизвестно, что окажется опаснее. Армады врагов или древние защитные системы, не различающие друзей и чужих. В медотсеке Марик морщился, пока Зира обрабатывала его рану. Ан за штурвалом выжимал из поврежденных двигателей максимум. Лира расшифровывала данные предтеч, ища способ пройти через тоннель живыми. А где-то далеко, на третьей планете Желтой Звезды, шесть хранилищ ждали активации. Если они доберутся вовремя. Если вообще доберутся. Глава 26. Цена возвращения. Система Альфа-Центавра встретила их удивительным спокойствием. Три солнца, красный карлик и две желтые звезды создавали причудливую игру света и теней среди астероидов. «Слишком тихо», — напряженно заметил Волков, изучая сенсоры. «Ни одного караой в радиусе миллиона километров». «Крексу это не нравится», — проворчал вартанец. «Когда Скор тихие, жди подставы». Слава стоял у навигационной консоли, сверяя координаты из архива с реальностью. Вход в подпространственный туннель должен был находиться в точке гравитационного равновесия между звездами, месте, где их притяжения уравновешивались. «Вот здесь», — он указал на пустой участок космоса. «Но почему нет охраны?» «Может, не знают о туннеле», — предположила Зира. «Или знают и ждут», — мрачно добавил Мирак. «Ан, будь готов к маневрам». Черная вдова медленно приближалась к точке входа. Напряжение на мостике можно было резать ножом. Все ждали подвоха. И дождались. Когда до цели оставалось меньше 1000 километров, пространство вокруг них вспыхнуло. Десятки кораблей сбросили маскировку. Новейшая технология Скор, делающая их невидимыми для сенсоров. «Ловушка!» — крикнула Лира. «Я же говорил!» — заорал Крекс, бросаясь к орудийной консоли. На главном экране появилось лицо Скора в адмиральских знаках отличия. Старый, покрытый шрамами, с глазами цвета расплавленной стали. Носитель артефактов. Голос адмирала был удивительно спокойным. «Я адмирал Зорн, командующий 7-м флотом блокады. Мы ждали вас». «Откуда вы знали-то?» — спросил Слава. «У нас есть источники. Неважно. Важно другое — вы окружены. Сопротивление приведет к гибели вас и вашей команды». «А сдача к чему?» — саркастически поинтересовалась Мирак. «К допросу», — возможно, к быстрой смерти вместо медленной. Империя может быть милосердной к тем, кто сотрудничает. «Идите к черту!» — выплюнул Волков. Зорн вздохнул. Жест удивительно человечный для Скорра. Ожидаемо. Что ж, тогда он не договорил. Корпус «Черной вдовы» пронзила дрожь, и корабль остановился как вкопанный. «Что за?» Ан дернул рычаги управления. «Двигатели работают, но мы не движемся!» «Гравитационный захват», — пояснил Зорн. «Новейшая разработка наших ученых. Ваш корабль пойман в искусственную гравитационную яму. Чем сильнее вырываетесь, тем глубже тонете». «Хитрые ублюдки», — процедил Марик. Слава лихорадочно думал. Силы артефактов могло хватить на прорыв, но что потом? Их расстреляют прежде, чем они достигнут туннеля. И тут Лира подняла руку. «Слава!» Сканеры показывают странные данные. «Туннель! Он реагирует на твое присутствие». Действительно, в точке входа начали происходить изменения. Пространство дрожало, словно поверхность воды от брошенного камня. «Невозможно», — пробормотал Зорн на экране. «Вход закрыт уже 10 тысяч лет». Слава понял. Артефакты пробуждали древние системы. Но процесс шел медленно, слишком медленно. «Сколько времени до полного открытия?» — спросил он у Лиры. «При текущей скорости — час. Может, больше. У нас нет часа. Тогда нужно ускорить процесс», — сказала она тихо. «Если ты сам подойдешь ближе...» «В скафандре? Они расстреляют! Не в скафандре!» Лира смотрела ему в глаза. «В спасательной капсуле. Она маленькая, маневренная. И если мы прикроем...» «Нет!» — отрезала Мирак. «Это самоубийство!» Но Слава уже принимал решение. План формировался сам собой. Безумный, отчаянный, но единственно возможный. «Слушайте меня», — сказал он, обводя взглядом команду. «У нас есть один шанс. Я полечу к туннелю в капсуле, активирую его изнутри. Вы прикроете меня огнем, а потом...» «А потом что?» — спросил Волков. «Как ты вернешься?» Слава помолчал. Потом сказал правду. «Не вернусь. Активация потребует всей силы артефактов и моей жизненной энергии. Но туннель откроется, и вы сможете пройти». «Нет!» — Лира схватила его за руки. «Должен быть другой способ». «Нет другого». Он мягко высвободился. «Но есть кое-что еще. Туннель. Он настроен на артефакты. Без носителя вы не пройдете защитные системы». «То есть?» — не поняла Мирак. «То есть я должен идти один. А вы? Вы должны найти другой путь домой». На мостике воцарилась мертвая тишина. Потом взорвалась какофония голосов. «Ты спятил! Крекс не позволит! Это бред! Мы команда, мы вместе!» Слава поднял руку, и все замолчали. «Послушайте. Послушайте. У меня есть план для вас». В данных архива были координаты убежища «Предтечь» в туманности Ориона. Там есть технологии, оружие, может, даже корабли. Идите туда, найдите способ вернуться на Землю. А ты? В глазах Зиры стояли слезы. А я сделаю то, для чего был выбран. Активирую защиту Земли. Один. Это неправильно, упрямо сказал маленький Кракс. Папа говорил, друзья не бросают друзей. Я не брошу вас. Слава опустился перед детьми на колени. Я спасу вас. Всех. Это моя работа. Защищать. На экране адмирал Зорн наблюдал за происходящим с нечитаемым выражением. Трогательно. Но у вас осталось 5 минут на решение. Потом мы откроем огонь. Я принял решение, твердо сказал Слава. Готовьте капсулу. Следующие минуты прошли в лихорадочной подготовке. Пока Волков и Крекс загружали в капсулу припасы и оружие, остальные прощались со Славой. Марик молча пожал руку. Для Торга это было высшим проявлением уважения. Ан обнял по-братски. «Было честью летать с тобой». Жак отдал честь. «Бон вояж, мон ами». «До встречи в лучшем мире». Дети скоро вцепились в него всей четверкой, не желая отпускать. Слава обнял их, чувствуя, как сердце разрывается. «Будьте сильными. Заботьтесь друг о друге. И помните, я буду защищать вас даже издалека». Мирак подошла последней. «Ты сумасшедший упрямец, но ты лучший из людей, кого я знала». Она быстро поцеловала его в щеку. «Дай им жару!» Лира стояла у входа в капсулу, не в силах произнести ни слова. Слава подошел, взял ее лицо в ладони. «Эй! Не плачь! Это не конец!» «Обещай, что выживешь!» — прошептала она. «Обещай, что найдешь способ!» «Обещаю стараться, а ты обещай жить!» «Пора!» — мягко сказал Волков. Слава сел в капсулу. Последний взгляд на друзей, его семью, которую он больше никогда не увидит. «Готов к запуску», — сказал он по связи. «Слава...» — голос Мирак дрогнул. «Удачи. И вам. Берегите друг друга». Капсула выстрелила из черной вдовы, как пуля. Слава вжался в кресло от перегрузки, направляя маленький кораблик к мерцающей точке туннеля. Позади вдова открыла огонь из всех орудий, прикрывая его бегство. Но против целого флота... «Уходите!» — крикнул Слава в коммуникатор. «Не ждите меня! Уходите!» Он видел на экране, как вдова разворачивается, готовясь к прыжку в гиперпространство. Корабли «Скор» пытались остановить их, но гравитационный захват работал в обе стороны, пока они удерживали вдову, сами не могли маневрировать. Капсула достигла точки входа. Вблизи аномалия выглядела как рана в ткани реальности. Черная, пульсирующая, жаждущая. Слава активировал все три артефакта. Боль пронзила тело, но он не обращал внимания. Вложил всю силу, всю волю в один ментальный приказ. «Открыться!» Туннель ответил. Рана расширилась, превратилась в портал. За ним коридор между звездами, путь домой. Но платой была его жизнь. Слава чувствовал, как сила утекает, как артефакты выпивают его сущность. На экране капсулы появилось лицо адмирала Зорна. «Что вы делаете, глупец? Остановитесь!» «Поздно», — прохрипел Слава. Кровь текла из носа, глаз, ушей. «Туннель открыт, и он заберет меня с собой». «Безумец? Может быть. Но моя планета будет защищена». Капсулу затянуло в туннель. Последнее, что увидел Слава. Черная вдова уходит в гиперпространство, спасаясь от преследователей. Они в безопасности. Это все, что имело значение. Темнота поглотила его, но в этой темноте был свет, далекий, манящий, зовущий домой. К земле, к судьбе, к концу или началу. А в космосе, в миллионах километров от места событий, на мостике черной вдовы, Лира прижимала к груди маленькое устройство, подарок Славы. Внутри мерцал крошечный осколок додекаэдра. Не артефакт, но его эхо. Память. Надежда. «Он жив», — прошептала она. «Я знаю, он жив». Крекс положил лапу ей на плечо. «Конечно, жив. Мясо слишком упрямое, чтобы сдохнуть». Крекс знает. Черная вдова неслась сквозь гиперпространство к новой судьбе. Без своего героя, но с его наследием. А где-то между звездами, в туннеле вне времени и пространства, Святослав Курганов летел домой. 1. Книга 6. Возвращение домой. Глава 27. Чужой среди своих. Слава очнулся лицом в луже. Первое ощущение — холод. Майская московская вода, смешанная с машинным маслом и городской грязью, заливалась в нос и рот. Он дернулся, закашлялся, перевернулся на спину. Дождь бил по лицу, мелкий, противный, типично московский. Слава лежал в переулке между мусорными баками и понятия не имел, как здесь оказался. Попытка встать обернулась провалом. Ноги не держали. Все тело горело изнутри, словно по венам текла расплавленная сталь. Последствия прохода через туннель. «Эй, мужик!» Над ним склонился бомж в засаленной телогрейке. «Ты живой?» Слава попытался ответить, но из горла вырвался только хрип. Бомж, на удивление трезвый, помог ему сесть, прислонив к стене. «Обчистили тебя, что ли?» — сочувственно спросила, наглядывая Славу. «Вон и кровь из ушей. Сильно приложили». Слава пошарил по карманам. Пусто. Ни кошелька, ни телефона с треснутым экраном, ни ключей от квартиры. Только в нагрудном кармане что-то было. Небольшая металлическая пластинка, холодная на ощупь. Слава вытащил ее. Обычный кусок металла размером с кредитку, но с гравировкой. Символы предтеч. И текст на русском. Носитель, плата взята, дар отнят. Но знание осталось. Найди узел. Он ждет под вечным льдом, где люди ищут древнюю воду. Барьеры истончаются. Времени, земной год, не больше. Да прибудет с тобой удача. Слава дочитал, и пластинка нагрелась в руках. За секунду металл раскалился до бела и растаял, капая между пальцев. Бомж отшатнулся. «Ты чё, фокусник?» «Типа того», — прохрипел Слава. Голос возвращался хоть и с трудом. «Где мы?» «Район Сокол. Переулок за Ленинградским рынком». «Сокол. Северо-запад Москвы. До Капотни через весь город, часа полтора на метро. Если бы были деньги на метро». Который час? И какое число? Бомж посмотрел странно, но ответил. 7 мая. Четверг. Часов 10 утра. 7 мая. Слава быстро подсчитал. Он пропал 4-го. 3 дня. На Земле прошло всего 3 дня, пока он мотался по галактике 1,5 года. Спасибо, он попытался встать. На этот раз получилось, хоть и пришлось опереться на стену. Погоди. Бомж полез в карман, достал мятую 50-рублевку. На, возьми. На метро хватит. Слава замер. Бомж, грязный, вонючий, явно живущий на улице, предлагал ему последние деньги. Не могу взять. Бери, бери. Мужик сунул купюру ему в руку. Я вижу, ты не алкаш и не торчок. Просто в беду попал. А я... Я тоже когда-то человеком был. Инженером. Пока жена не ушла и квартиру не отсудила. Спасибо. Слава сжал протянутую руку. Как зовут? Михалыч. А тебя? Слава. Святослав Курганов. Ну, удачи тебе, Слава. И держись подальше от темных переулков. Слава побрел к метро, сжимая в кулаке полтинник. Единственные деньги — подарок бездомного. Ирония судьбы. В метро было людно и душно. Слава втиснулся в вагон, стараясь не привлекать внимания. Вид у него был тот еще. Грязная одежда. Кровь на лице, трясущиеся руки. Ехать нужно было домой, но... Ключей нет. Квартира в Капотне, его собственная однушка в Хрущевке, купленная в ипотеку 3 года назад. 30 лет платить осталось, если повезет дожить. Сначала нужно решить вопрос с деньгами. А для этого — на работу. Если его еще не уволили... ТЦ «Зеленый рай» находился за МКАД, добираться пришлось с пересадками. На последней маршрутке денег уже не было. Слава объяснил водителю ситуацию, показал кровь на лице. Тот сжалился, довез бесплатно. «Только в следующий раз плати», — буркнул водитель. «А то все так начнут». Гринтех встретил знакомым запахом машинного масла и свежескошенной травы. Демонстрационная площадка, ряды газонокосилок. Вася — кладовщик с вечной сигаретой. «Слава!» — Вася выронил сигарету. «Ты где пропадал?» Семен Палыч весь извелся. «Где он?» «В офисе». «Но ты того. Он злой как черт. Мохов приезжал, новую технику заказывал, а тебя нет. Пришлось Ленке из бухгалтерии продавать». Мохов. Тот самый богач с Гелендвагеном, которому Слава продал полмагазина благодаря странному инциденту с газонокосилкой. Слава направился в офис. На душе было тревожно. Семен Палыч не любил прогулы. «А 3 дня без звонка?» «Можно?» — постучал он в дверь. «Входи!» — рявкнул знакомый голос. Семен Палыч сидел за столом, потный и красный, как всегда. Увидев Славу, подскочил. «Курганов! Ты где, мать твою, шлялся?» «Семен Павлович, я могу объяснить». «Объяснить? 3 дня! 3 дня без звонка!» Мохов приезжал, спрашивал умного мальчика. «А его нет! Знаешь, сколько денег мы потеряли?» Я попал в больницу. Авария. Без сознания был. «В больницу?» Семен Палыч прищурился. «И справки, конечно, нет. Документы потерял. Телефон разбился». «А, конечно! Знаешь что, Курганов? Проваливай. Уволен. И чтоб духу твоего тут не было. Семен Павлович, мне хотя бы зарплату». «Какая зарплата? Ты неустойку платить должен. За прогулы. Вали отсюда, пока охрану не вызвал». Слава понимал, спорить бесполезно. Развернулся, пошел к выходу. «Стой!» — окликнул Семен Палыч. «Форменную рубашку сними. Это собственность фирмы». На улице в майке и с пустыми карманами Слава сел на лавочку. «Что делать? Денег нет, работы нет, даже домой не попасть». «Слава!» — окликнул женский голос. «Ленка из бухгалтерии. Добрая женщина лет 40, всегда угощала чаем с печеньем». «Лен, привет!» «Господи, что с тобой? Выглядишь ужасно. Длинная история, уволили меня». «Знаю». Слышала, как Палыч орал. Она порылась в сумочке, достала кошелек. «На, держи. 2000. Потом отдашь». «Лен, я не могу». «Можешь и возьмешь». «Ты хороший парень, Слава. Просто не везет тебе». Она сунула деньги ему в руку. «И вот еще телефон Мохова. Он просил передать, если появишься. Сказал, у него предложение есть». «Мохов? Зачем я ему?» «Не знаю. Но он 3 раза приезжал, тебя искал. Говорил что-то про гениального продавца. Позвони, не теряй шанс». Слава поблагодарил Ленку. Пошел к автобусной остановке. 2000 немного, но хватит на слесаря и еду на 2 дня. По дороге думал. Мохов. Богатый, влиятельный. Может, правда есть предложение. Но сначала нужно попасть домой, привести себя в порядок. В капотне первым делом, к дяде Коле из третьего подъезда. Сантехник, слесарь, мастер на все руки. «Славка?» Дядя Коля открыл дверь, держа в руке бутерброд с салом. «Ты чего такой помятый?» «Дядь Коль, выручай. Ключи потерял. Откроешь?» «Откроем, не вопрос. 500 рублей и пол-литра. Денег дам, а водку... Может, потом?» «Ладно, на твое честное слово. Пошли». Замок поддался за 5 минут. Квартира встретила затхлостью и слоем пыли. 3 дня никто не проветривал. На кухне капал кран. Все те же 26 капель в минуту. Слава отдал дяде Коле 500. Пообещал водку при первой возможности. Оставшись один, первым делом — в душ. Вода была холодная, за горячую не заплачено. Но это лучше, чем ходить грязным. Переоделся в чистое. Джинсы с распродажи, футболка с чебурашкой, подарок мамы на прошлый день рождения. В зеркале все тот же неудачник, только теперь еще и постаревший. Морщины в уголках глаз, седина в висках. Будто не 3 дня прошло, а 3 года. Телефон. Нужно позвонить. Сначала маме в Коркино. Набрал с городского старый дисковый аппарат, еще от прежних хозяев. «Алло?» Мамин голос, встревоженный. «Мам, это я!» «Слава?» Крик такой, что пришлось отодвинуть трубку. «Господи, где ты был? Мы с папой места себе не находили. Я уже в полицию хотела заявлять. Мам, все хорошо. Я попал в неприятную ситуацию. Но уже все позади». «Какую ситуацию? Ты 3 дня не звонил?» На работе сказали. «Пропал!» «Мам, я потом все объясню. Сейчас просто знай. Я жив и здоров». «Славик, что происходит? Ты что-то скрываешь?» «Мам, пожалуйста, не волнуйся. Я разберусь и перезвоню». «Приезжай домой», — папа говорит. «Работу найдем. В Магните требуется кладовщик. Мам, я не могу сейчас. У меня тут дела важные». «Какие дела? Тебя же уволили. Откуда она знает?» «Ах да, маленький город. Новости быстро разлетаются». «Мам, доверься мне. Я все улажу. Целую». «Папе привет». Положил трубку, не дав ей договорить. Любит она панику разводить. Теперь Мохов. Номер на листочке, который дала Ленка. Набрал, ожидая услышать секретаршу или автоответчик. Но трубку взяли сразу. «Да!» — рявкнул знакомый бас. «Добрый день. Это Святослав Курганов из Гринтеха». «Слава! Наконец-то! Где ты пропадал, умник?» «Были обстоятельства». «Плевать на обстоятельства. Слушай сюда, мне нужен толковый человек. Ты мне приглянулся тогда с газонокосилкой. Соображаешь быстро, врешь красиво. Это талант. Спасибо, но...» «Никаких «но». Завтра, 10 утра, мой офис. Мохов фитнес. Знаешь где?» «На Тверской». «Именно. Придешь — обсудим. Не придешь — сам дурак. Зарплата будет в 5 раз больше, чем у этого жлоба Семена. Я приду. То-то же. И оденься прилично. Не в этих своих обносках. Отбой». Слава сидел, глядя на телефон. «Работа у Мохова? Это шанс. Настоящий шанс выбраться из дерьма. Но сначала нужна приличная одежда. На оставшиеся 1500 много не купишь». Вспомнил. Комиссионка на Люблинском рынке. Туда свозят вещи из богатых районов. Может, повезет найти что-то приличное. Вечер потратил на поиски. Нашел костюм. Не новый, но добротный. Рубашку белую, галстук. Даже туфли более-менее приличные. Уложился в 1200. Дома погладил все. Утюг еле грел, но работал. Повесил на плечики. Посмотрел на себя в зеркале. Почти солидный человек. Если не приглядываться к потертостям. Оставшиеся деньги на еду. Доширак, хлеб, сыр самый дешевый. До встречи с Маховым нужно дотянуть. Ночью не спалось. Лежал на продавленном матрасе, глядя в потолок. Думал о произошедшем. 1,5 года в космосе, как сон. Инопланетные расы, артефакты, битвы. А вернулся к тому же. Нищета, безработица, долги. Но теперь есть знания. Узел в Антарктиде, под станцией «Восток». Год времени, чтобы его активировать. Как? Без артефактов, без друзей, без ресурсов. «Шаг за шагом», — сказал себе Слава. «Сначала работа, потом остальное». Утром проснулся от будильника. Старые китайские часы. Единственные, что работали. 7 утра. 3 часа до встречи. Душ опять холодный. Бритье. Станок тупой. Порезался. Завтрак. Доширак с хлебом. Оделся в купленный костюм. В зеркале почти бизнесмен. Почти. До Тверской добирался на метро. В вагоне разглядывал людей. Обычные лица, обычные заботы. Никто не знает, что мир в опасности. Что где-то за гранью реальности пожиратели ждут своего часа. Мохов фитнес оказался огромным зданием из стекла и стали. Охрана, ресепшн, мрамор и кожа. Другой мир — мир успешных людей. «Я к господину Мохову», — сказал Слава девушке на ресепшн. «Курганов, 10 утра». «Минуточку». «Да, вас ждут». Лифт налево, 23 этаж. В лифте проверил себя в зеркале. Подтянул галстук, пригладил волосы. Нужно произвести впечатление. Кабинет Мохова занимал полэтажа. Панорамные окна, вид на Кремль, картины на стенах, подлинники или копии. Сам хозяин сидел за столом размером с каток. «Слава!» Мохов поднялся, протянул руку. «Рад, что пришел. Рукопожатие крепкое, уверенное. Ладонь сухая, мозолистая. Видно? В залах не только деньги считает. Садись. Кофе? Чай? Может, чего покрепче? Кофе, спасибо». Мохов нажал кнопку на столе. «Маша, два кофе! И пирожные те французские!» Сел напротив, изучающе глядя на Славу. «Выглядишь паршиво. Что случилось?» «Сложный период. У всех бывает. Главное — выкарабкаться. Ты же физик по образованию?» «Да. МГУ. Теоретическая физика». «И как занесло в продавцы газонокосилок?» «Не сложилось с наукой. Нужны были деньги». «Понимаю». Мохов откинулся в кресле. «Слушай, я человек прямой. Ты мне понравился. Не тем, что технику продал, это фигня, а тем, как выкрутился. Газонокосилка без стартера завелась. Это же бред». «Новая технология», — начал Слава. «Брось». Я потом механиков спрашивал. «Такого не бывает. Но ты так уверенно врал, что я поверил». «Это талант, Слава. Редкий талант. Принесли кофе. Ароматный, настоящий. И пирожные. Профитроли, если Слава правильно помнил». «Так вот», — продолжил Махов, «мне нужен человек с мозгами. Не тупой качок, не подлиза-менеджер. Человек, который может думать нестандартно. Для чего? Новый проект. Сеть фитнес-клубов нового поколения. С научным подходом, индивидуальными программами, всякими примочками. Нужен кто-то, кто в этом разберется. Но я не специалист по фитнесу. А и не надо. Специалистов навалом. Мне нужен человек с другим взглядом. Физик — идеально. Биомеханика, энергетический обмен, все эти ваши формулы. Представь, как это подать клиентам». Слава задумался. «Работа интересная, деньги хорошие. Но как это поможет с миссией в Антарктиде? Условия? Оклад — 150 тысяч для начала. Плюс премии. Офис, секретарь, служебная машина через полгода. Медстраховка, соцпакет — все как положено. 150 тысяч!» Слава едва не поперхнулся кофе. «Это же... это в 5 раз больше, чем в Гринтехе». «Согласен», — сказал он. «Отлично», — Мохов хлопнул в ладоши. «Завтра выходишь. Отдел кадров, оформление, потом ко мне». «Будем покорять фитнес-индустрию!» Они пожали руки. Слава вышел из офиса, не чувствуя ног. «Работа! Настоящая работа с настоящими деньгами!» На улице достал листок, где записал условия. Перечитал. «Не сон». 150 тысяч в месяц. За 2-3 месяца можно накопить на поездку в Антарктиду. План начинал складываться. Домой вернулся окрыленным. Даже капающий кран не раздражал. Позвонил маме. «Мам, у меня отличные новости. Слава, что случилось? Я нашел работу. Отличную работу. В крупной компании. Правда? Ой, Славочка. Папа, иди сюда. Славка работу нашел?» Слышно было, как отец подошел к телефону. «Молодец, сынок. А что за работа?» «В фитнес-индустрии. Научный консультант». «Фитнес?» — в голосе отца сквозило сомнение. «Это же качалки эти?» «Пап, это серьезный бизнес. И платят хорошо». «Ну, тебе виднее. Главное, чтоб стабильно». Поговорили еще минут 10. Мама всплакнула от радости. Обещала испечь любимый пирог с капустой, когда приедет. Вечером Слава сидел на балконе, если можно назвать балконом метр на полтора железа и ржавчины, смотрел на огни Москвы. Где-то там, среди звезд, летит черная вдова. Где-то Лира ищет путь домой. Где-то маленькая Лира Скор учится жить среди чужих. А он здесь, на земле. С миссией, которую должен выполнить. Один. Но теперь не с пустыми руками. Есть работа, будут деньги. А деньги — это возможности. Слава достал блокнот, начал писать план. Заработать на поездку. Найти способ попасть на станцию «Восток». Активировать узел. Просто? Нет. Возможно? Должно быть. Потому что альтернативы нет. В кармане пиджака что-то звякнуло. Слава полез, достал 5-рублевую монету. Не помнил, чтобы клал. На монете царапина. Нет, не царапина, символ. Крошечный, едва заметный, но знакомый. Символ предтеч. Слава усмехнулся. Даже здесь, на Земле, без артефактов и друзей, он не один. Что-то или кто-то оставляет знаки. Направляет, помогает. Сжал монету в кулаке. Талисман? Пусть будет талисманом. Завтра начнется новая жизнь. Работа у Мохова, подготовка к миссии, поиск союзников. А пока вам спать. На продавленном матрасе, под капающий кран, в однушке в Капотне. Но с надеждой. Потому что даже самый обычный человек может стать героем, если очень нужно. Глава 28. Дорога к полюсу. Полгода пролетели как один день. Работа у Мохова оказалась адской, но интересной. Слава с головой погрузился в создание умных фитнес-программ, анализ биометрии, индивидуальные нагрузки, научный подход к тренировкам. «Курганов, ты гений!» — орал Мохов на презентации для инвесторов. «Смотрите, что мой физик придумал. На экране графики, формулы, красивые визуализации. Все это Слава делал ночами после основной работы. Но результат того стоил. Инвесторы дали деньги на 5 новых клубов. А с ними и премия Славе. 300 тысяч разом. Первым делом — погасить долги. Кредит за холодильник, который взял еще в прошлом году. Долг дяде Коле и обещанную бутылку. Даже маме отправил. На ремонт крыши. «Славик, ты что, ограбил кого?» — испугалась мама. «Откуда такие деньги?» «Мам, я же говорил, хорошая работа. Это премия». «Премия? Господи, да у нас папа за год столько не зарабатывает. Остальное — в копилку на Антарктиду». Слава изучил вопрос. Попасть на станцию «Восток» туристам невозможно. Только в составе экспедиции. А для этого нужны связи, рекомендации, медицинские справки. Начал с простого, записался на курсы альпинизма. Если придется лезть в ледяные расщелины, лучше быть готовым. Инструктор Игорь, бывший военный, сухой и жесткий, гонял группу как проклятый. «Курганов, не вешай сопли! Это тебе не офис!» Слава карабкался по скалодрому, обдирая ладони в кровь. Мышцы, отвыкшие от нагрузок, ныли и отказывались работать. Но он упорно лез вверх. «Неплохо для офисного планктона», — признал Игорь после месяца тренировок. «Есть характер. Мне нужно подготовиться к серьезному восхождению». «Куда собрался? Эльбрус? Монблан? Антарктида?» Игорь присвистнул. Круто замахнулся. «Там не горы, там ад. Холод, высота, изоляция. Ты уверен?» «Уверен. Ладно. Могу познакомить с людьми. Есть у меня приятель. Полярник. Каждый год в Антарктиду ездит. Может, пристроит». Так Слава познакомился с Виктором Петровичем Сомовым, начальником логистики российской антарктической экспедиции. Встретились в кафе на Арбате. Игорь говорит: «Вы в Антарктиду хотите?» Сомов изучал Славу поверх очков. «Зачем?» «Научный интерес. Я физик, изучаю аномальные явления. В Антарктиде полно аномалий. Какие конкретно интересуют?» Слава выбрал полуправду. «Подледное озеро Восток. Читал о странных сейсмических активностях в том районе». «А, это?» — Сомов оживился. «Да, есть такое. Непонятные толчки на глубине 4 километров. Ученые голову ломают. Вот именно это меня и интересует. Есть теория». «Какая?» «Тектонические напряжения особого типа, связанные с уникальной структурой льда в том районе». «Бред, конечно». Но звучал наукообразно. «Хм, любопытно». Сомов задумался. «Вообще нам нужны специалисты. Особенно те, кто с техникой умеет обращаться. Вы говорите «физик». А с генераторами, электроникой как?» Работал с оборудованием. «Это была правда. В Гринтехе приходилось. И генераторы чинить. Могу и наладкой заниматься». Вот это другой разговор. «У нас вечно проблемы с аппаратурой. Холод. Электроника глючит. Хороший специалист на вес золота». Они проговорили еще час. Сомов рассказывал о станции, о работе, о трудностях. Слава внимательно слушал, запоминал. «Ладно», — решил Сомов. «Приходите завтра в институт. Документы, медкомиссия, собеседование. Если пройдете, в ноябре полетите. Ноябрь. Через 4 месяца». Слава подсчитал. Как раз год с момента возвращения. Времени в обрез. Следующие месяцы превратились в марафон подготовки. Днем — работа у Махова. Вечером — тренировки, медосмотры, оформление документов. Выходные — изучение всего, что касается Антарктиды. Махов заметил изменения. «Слава, ты чего как заведенный?» Похудел, осунулся. «Баба, что ли, появилась?» «Нет, просто спортом увлекся». «Спортом?» — Махов расхохотался. «Ты же дохлик был, а сейчас, смотрю, мышцы появились». Действительно, месяцы тренировок дали результат. Слава окреп, подтянулся. Даже лицо изменилось. Исчезла нездоровая бледность офисного работника. Медкомиссию прошел без проблем. Врачи удивлялись. «Отличное здоровье для вашего возраста. Сердце, как у спортсмена. Спасибо артефактам». Даже потеряв их, Слава сохранил улучшенную физиологию. В октябре позвонил Сомов. «Курганов? Поздравляю, вы в команде. Вылет 15 ноября. Инструктаж начинается через неделю». «Спасибо. Я буду». Теперь оставалось самое сложное — объяснить Мохову. Нельзя же просто взять и уехать на полгода. «Антарктида?» — Мохов чуть кофе не выплюнул. «Ты спятил, Курганов?» «Это важно для меня, Константин Семенович». «Очень важно». «Важнее работы?» «Мы тут проект разворачиваем, а ты в пингвины записался. Я все подготовлю. Найду замену, обучу. И буду на связи, там есть интернет». Мохов смотрел на него долго. Потом вздохнул. «Знаешь, я тебя понимаю. У каждого своя Антарктида. У меня вот бизнес, а у тебя... Ладно. Но с одним условием». «Каким?» «Вернешься, расскажешь все». «Честно. Почему тебя так приспичило на край света?» «Договорились». «И привези пингвина». «Это незаконно». «Шучу. Иди готовься». Но чтоб все дела закрыл. Последний месяц пролетел в суете. Слава готовил документацию, обучал помощника, молодого парня из МАИ, закупал снаряжение. В магазине «Спортмастер» чуть не прослезился. Термобелье стоило, как его прежняя месячная зарплата. Но деньги теперь были, и Слава не скупился. Лучшее снаряжение может спасти жизнь. Домой в Коркино съездил за неделю до отлета. Мама встретила пирогами, папа — расспросами. «В Антарктиду?» — отец покачал головой. «Славка, ты точно в порядке?» «Пап, это научная экспедиция. Престижно. Престижно у Мохова работать. А это? Что ты там забыл? Как объяснить?» «Пап, под антарктическим льдом спит древний механизм, который защитит Землю от космической угрозы. Это важно, пап. Поверь. Важнее, чем кажется». Мама молчала, только смотрела на него грустными глазами. Вечером, когда отец ушел в гараж, сказала: «Славик, я не знаю, что происходит, но чувствую, ты что-то скрываешь, что-то очень важное. Мам, не говори, если не можешь. Просто будь осторожен. И возвращайся. Обязательно вернусь, мам». Обнял ее. Маленькую, теплую, пахнущую домом. Может, в последний раз. День отлета выдался пасмурным. Москва провожала мокрым снегом. Ноябрь показывал характер. В Домодедово собралась вся экспедиция. 40 человек. Ученые, техники, врачи. Слава чувствовал себя чужим среди этих людей, годами ездивших в Антарктиду. «Первый раз?» — спросил сосед по креслу в самолете. «По глазам вижу». «Да». «А вы?» «Восьмой». «Меня Паша зовут, я глицеолог». «Слава?» «Физик». «О, коллега!» «Что изучаешь?» «Аномалии». «Геофизические аномалии в районе озера Восток». «Восток?» — Паша присвистнул. «Там действительно творится черт знает что. Я туда 2 года назад ездил. Жуткое место». «Почему жуткое?» «Не знаю. Ощущение такое, будто что-то наблюдает, смеется над нами. Стражилы говорят, место проклятое». Слава промолчал. «Не проклятое, охраняемое. Древние системы защиты все еще работают. Перелет до Кейптауна, потом до станции Новолазаревская. Оттуда на Ил-76 до Востока. 20 часов в воздухе, не считая пересадок». Слава смотрел в иллюминатор на бесконечные льды внизу. Где-то там, под 4-километровой толщей, ждет узел. Последняя надежда Земли. И он, Святослав Курганов, бывший продавец газонокосилок, должен его активировать. Без артефактов. Без инструкций. Только с верой, что получится. Самолет пошел на снижение. Впереди станция «Восток». Самое холодное место на планете. Самое важное место во Вселенной. «Пристегнитесь!» — крикнул бортмеханик. «Садимся!» Слава застегнул ремни, сжал в кармане монету с символом «Предтечь». Началось. Глава 29. Последний рубеж. Минус 68 по Цельсию. Слава узнал это, когда его лицо словно ошпарило ледяным огнем. Первый вдох антарктического воздуха на станции «Восток», и легкие сжались, отказываясь работать. «Дыши через шарф!» — крикнул кто-то. «И не стой, двигайся!» Он послушался, замотал лицо шарфом, оставив щель для глаз. Но даже глаза слезились от холода. Слезы мгновенно превращались в ледяные крупинки. От самолета до жилых модулей — 200 метров. Самые длинные 200 метров в жизни Славы. Ветер швырял снежную крупу с такой силой, что приходилось идти согнувшись. В ушах свистело, пальцы в перчатках уже не чувствовались. «Добро пожаловать в ад!» — встретил их начальник станции Михалыч. Бородатый мужик с обветренным лицом и веселыми глазами. «Новенькие за мной! Остальные знают куда!» Станция «Восток» оказалась современнее, чем ожидал Слава. Не бараки под снегом, а настоящие модули с двойными стенами, системой жизнеобеспечения, даже Wi-Fi работал. «Вот ваше общежитие!» — Михалыч провел группу новичков по коридору. «Комнаты на двоих, удобство в конце коридора. Горячая вода по расписанию, утром и вечером по 2 часа». Славе досталась комната с программистом Антоном, худым парнем в очках, приехавшим налаживать связь. «Ты тоже первый раз?» — спросил Антон, раскладывая вещи. «Ага. А ты?» — второй. В прошлом году на Беллинсгаузене был. Но Восток — это другой уровень. Тут реально экстрим. После размещения — общий сбор в кают-компании. Михалыч проводил инструктаж. Правила простые. Первое — никуда один не ходить. Заблудился в пурге — труп. Второе — экономим все. Воду, электричество, тепло. Третье — любые неполадки сразу ко мне. Не геройствуйте, тут героев не любят. Вопросы? А что с аномалиями? Спросил кто-то из ученых. Говорят, тут электроника сходит с ума. Михалыч нахмурился. Бывает. Особенно в районе Старой Буровой. Но это не мистика. Магнитные бури, наводки. Наука все объяснит. А толчки, сейсмическая активность? И толчки бывают. Но за 20 лет, что я тут работаю, ничего серьезного. Так, земля иногда вздрагивает. Не обращайте внимания. Слава слушал внимательно. Старая Буровая, именно там пробурена скважина к озеру Восток. 4 километра вниз, прямо к узлу. Первые дни ушли на акклиматизацию. Организм привыкал к холоду, разреженному воздуху. Станция на высоте 3500 метров, изоляции. Многих мучила горная болезнь. Головные боли, тошнота, слабость. Слава держался лучше других. Сказывалась подготовка и остаточный эффект от артефактов. Но все равно первую неделю чувствовал себя выжатым лимоном. Работа оказалась рутинной. Обслуживание генераторов, проверка электросетей, мелкий ремонт. Слава быстро освоился, чем заслужил уважение Михалыча. Толковый ты, Курганов. Не то что некоторые теоретики. В свободное время Слава изучал станцию. Особенно интересовала Старая Буровая, комплекс в километре от жилой зоны. Официально законсервировано, но... «Не ходи туда», — предупредил Антон. «Реально опасно». «Почему?» «Во-первых, конструкции старые, могут обрушиться». «Во-вторых», — он понизил голос. «Там реально что-то странное. Я в прошлом году пытался провести туда интернет. Так аппаратура с ума сошла. Роутер задымился, кабель оплавился. Без всякой причины. Может, короткое замыкание?» «Да нет же. Я все проверил. Никаких замыканий. Просто словно что-то не хочет, чтобы мы туда совались. Узел защищается. Древние системы все еще активны. Шанс представился через месяц. Началась пурга, сильнейшая за последние годы. Видимость упала до нуля. Ветер ревел, как раненый зверь. Все сидели в модулях, пережидая, кроме Славы. Он выскользнул через запасной выход, надев все теплое, что было. Навигатор показывал направление на Буровую. В нормальных условиях 15 минут ходу. В пургу! Слава шел, вжав голову в плечи. Ветер сбивал с ног, снег забивался под одежду. Несколько раз он падал, теряя направление. Но упрямо поднимался и шел дальше. Через час или вечность впереди замаячили конструкции. Буровая вышка, занесенная снегом. Технический модуль с выбитыми окнами и... дверь. Массивная, стальная, с предупреждающими знаками на десятки языков. Слава подошел ближе. На двери — электронный замок. Не работает, конечно, без питания. Но рядом ручной дублер. Ржавый, но поддающийся. Дернул. Заклинило. Еще раз вложив всю силу. Скрежет, и дверь поддалась. За ней темнота. Слава включил фонарь, шагнул внутрь. Техническое помещение. Лебедки, тросы, контрольные панели. Все покрыто инеем, но сохранилось, на удивление, хорошо. А в центре — люк скважины. 4 километра вниз, к тайне предтеч. Слава подошел к краю, посветил вниз. Бездна. Черная, бездонная, манящая. И тут он почувствовал. Зов. Не звук, ощущение. Что-то внизу, в глубине, знало о его присутствии. И звало. Мягко, настойчиво, неотвратимо. «Приди, ты нужен». Время истекает. Слава покачнулся, едва не шагнув в пропасть. Последний момент отпрянул? Нет. Не так. Без подготовки — верная смерть. Но теперь он знал. Узел активен. Ждет. И времени действительно мало. Слава чувствовал это всем существом. Барьеры истончаются, тьма напирает. Вернулся в бурю. Обратный путь дался легче. Ветер дул в спину, подгоняя. У модуля его встретил разъяренный Михалыч. «Курганов!» «Какого хрена?» — проверял генератор в техническом модуле. Боялся, что в пургу откажет. «В пургу? Ты спятил! Мог сдохнуть! Простите! Больше не повторится! То-то же! Марш греться! И чтоб духу твоего неделю на улице не было!» Слава послушно пошел в жилой модуль. Но мысли были там, в скважине. «Как спуститься? Альпинистское снаряжение есть? Но 4 километра по отвесной стене?» Ответ пришел неожиданно. Через неделю на станцию прибыл доктор Семенов, тот самый, что год назад спускался в скважину. Единственный выживший из группы. Слава встретил его в столовой. Семенов сидел один, уставившись в тарелку. Седой, изможденный, с безумным блеском в глазах. «Доктор Семенов?» «Я Слава Курганов, техник. Можно к вам?» Семенов вздрогнул. «А, да, конечно. Садитесь. Я слышал, вы спускались в скважину. К озеру». Руки ученого задрожали. «Не надо. Не спрашивайте. Я ничего не помню». «Но вы помните? Я вижу. И я знаю. Там внизу что-то есть». Семенов поднял на него глаза. «Откуда вы знаете?» «Я был там. У люка. Оно звало меня». «Боже!» Семенов схватил его за руку. «Не ходите туда! Оно убивает!» «Моих коллег испепелило. Превратило в пыль. Но вас не тронуло. Почему?» «Не знаю. Может, потому что я не полез дальше». Остановился на отметке 3 километра 700 метров. А они... Они увидели свет внизу. Голубой, пульсирующий. И полезли. Что там на глубине? Семенов огляделся, понизил голос. Город. Целый город подо льдом. Башни, пирамиды, непонятной конструкции. И в центре — нечто. Огромное, светящееся. Оно... оно живое. Я чувствовал его мысли. Какие мысли? Ожидания. Бесконечное ожидание. И тоска. Оно одиноко там, в темноте. Ждет кого-то. Слава кивнул. Меня. Оно ждет меня. Вы сумасшедший. Возможно. Но у меня нет выбора. Доктор, мне нужна ваша помощь. Как спуститься? Я не помогу вам умереть. А если от этого зависит жизнь всех? Всей планеты? Семенов смотрел на него долго. Потом вздохнул. В старой буровой есть запасное снаряжение. Тросы, лебедка с мотором. Мы использовали их. Но аккумуляторы сели на полпути. Пришлось спускаться вручную. Где взять аккумуляторы? В техническом складе. Но их не дадут просто так. Это моя забота. Что еще? Тепло. На глубине теплее минус 5, минус 10. Но первые 2 километра — ледяной ад. И воздух, он странный там. Густой, тяжелый. Дышать трудно. Справлюсь. Спасибо, доктор. Подождите. Семенов снова схватил его за руку. Если решитесь, возьмите это. Он достал из кармана небольшой приборчик. Дозиметр. Но необычный. Я его модифицировал. Он реагирует на аномальное излучение. Если зашкалит, бегите. Сразу. А если не убегу, тогда передайте ему от меня привет. Что бы это ни было. Подготовка заняла 2 недели. Слава по частям перетаскивал снаряжение в старую буровую. Аккумуляторы списывал как неисправные. Тросы брал из альпинистского запаса. Все пряталось в техническом модуле. Дождался следующей пурги. Не такой сильный, но достаточный, чтобы никто не полез проверять. В 2 часа ночи выскользнул из общежития. На этот раз путь знал, шел уверенно. В буровой все было готово, лебедка подключена, трос размотан, страховка проверена. Последний взгляд на мир наверху. Может, последний в жизни. И Слава шагнул в бездну. Первые метры — обычный спуск. Лед, освещенный налобным фонарем. Тишина, нарушаемая только жужжанием лебедки. 100 метров. 200. Холод пробирался под одежду, но терпимо. 500 метров. Лед начал меняться, из белого стал голубым. Красиво и жутко одновременно. Километр. Лебедка заглохла. Кончился первый аккумулятор. Слава повис на тросе, меняя батарею. Внизу все та же чернота. 1,5 километра. Стены скважины начали светиться. Слабо, едва заметно. Но это было не отражение фонаря. Внутреннее свечение льда. 2 километра. Дозиметр Семенова запищал. Слава проверил. Излучение в 3 раза выше нормы. Но не смертельно. Пока. 2,5. Свечение усилилось. И появились узоры. Правильные геометрические. Неприродные. Символы. 3 километра. Лебедка опять встала. Последний аккумулятор. Дальше тара вручную, если понадобится. 3,5. Температура выросла. Минус 15 стало минус 5. И воздух действительно странный. Пахло озоном и чем-то еще. Металлом, электричеством. 3,700. Та самая отметка, где остановился Семенов. И Слава увидел. Внизу, сквозь прозрачный лед, сияло голубым светом нечто огромное. Город. Не руины. Живой город под километром льда. Башни, уходящие вверх. Мосты между ними. И в центре — пирамида. Исполинская, сияющая, пульсирующая, как сердце. Узел. Наконец-то. Голос в голове. Невраждебный, усталый, древний, но радостный. Я ждал. Так долго ждал. Носитель утрачен, но память осталась. Ты несешь след. Этого достаточно. «Кто ты?» — спросил Слава вслух. «Страж. Последний из назначенных. 10 000 лет я держу барьер. Но силы иссякают. Нужна перезагрузка». «Как?» «Спустись. Войди в город. Дойди до меня. Положи руку на интерфейс. Я сделаю остальное». «А те ученые? Почему ты убил их?» «Защитный протокол. Они были чужими. Ты свой. В тебе след ключей. Ты безопасен». Слава начал спуск. Осторожно, медленно. Лед кончился, начался воздух. Чистый, прозрачный воздух в пещере подо льдом. 4 километра. Ноги коснулись твердой поверхности. Не камень, металл предтеч. Слава отстегнул страховку, огляделся. Он стоял на площади древнего города. Вокруг возвышались здания из того же светящегося материала. Ни пыли, ни разрушений, словно жители ушли вчера. По площади к пирамиде вела прямая дорога. Слава пошел, оглядываясь по сторонам. В окнах зданий мелькали тени, неживые существа, но воспоминания о них. Эхо прошлого. У подножия пирамиды ждал пьедестал. На нем панель с углублением для руки. Человеческой руки. Они знали. Предтечи знали, что придет человек. Подготовили все. Слава подошел, положил ладонь в углубление. Боль пронзила тело. Не физическое глубже. Узел сканировал его, читал каждую клетку, каждое воспоминание, искал следы артефактов. «Достаточно. Ты тот, кто нужен. Начинаю перезагрузку». Пирамида загудела. Вибрация прошла по всему городу, по леднику, по планете. Древние механизмы пробуждались. Но есть цена. «Какая?» — Слава ожидал подвоха. «Энергия. Жизненная сила. Без ключей я не могу взять ее из пространства. Только из тебя. Сколько? Несмерть. Но годы. 10, может, 15 лет жизни, согласен? 10 лет. Немало для человека. Но для планеты, согласен. Делай. Благородно. Ты достоин нести след ключей. Приготовься». Энергия потекла из Славы в узел. Медленно, но неотвратимо. Он чувствовал, как что-то важное уходит. Молодость, здоровье, сама искра жизни. Колени подогнулись. Слава упал, но руку не убрал. Нужно закончить. Ради всех. Перед глазами проплывали лица. Мама с пирогами. Отец в гараже. Мохов с его криками. Ленка из бухгалтерии. Безымянный бомж, давший последние деньги. И другие, те, кого он никогда не встретит. Лира с ее улыбкой. Крекс с 4 руками. Маленькая девочка Скор. Друзья. Потерянные среди звезд, но не забытые. Достаточно. Поток прекратился. Слава рухнул на металлический пол, обессиленный. Перезагрузка завершена. Барьер восстановлен и усилен. Земля под защитой. На сколько? Сложно сказать. 50 лет? 100? Зависит от активности с той стороны. Но это время есть. Используйте его. Слава с трудом поднялся. В отражении полированного металла увидел себя. Седина в волосах, морщины на лице. Постарел. За минуты стал на 10 лет старше. Но жив. И задача выполнена. Теперь иди. Возвращайся к своим. Живи отпущенные годы. И помни, это не конец. Когда-нибудь понадобится новая перезагрузка. Подготовь других. А мои друзья? Те, что остались в космосе? Не знаю их судьбу. Но есть вероятность встречи. Маленькая, но реальная. Верь в нее. Свет начал меркнуть. Город засыпал снова, выполнив задачу. Подъем дался тяжело. Без силы молодости каждый метр был борьбой. Но Слава упрямо полз вверх, цепляясь за трос. На поверхности рассвело. Пурга стихла. Слава вывалился из люка и упал в снег, глядя в чистое антарктическое небо. Сделано. Мир спасен. На время, но спасен. Дорога до жилых модулей показалась бесконечной. Слава шел, шатаясь, оставляя кровавые следы, ладони стерты до мяса. У входа его встретил Михалыч. «Курганов? Где тебя...» «Господи, что с твоим лицом?» «Упал. В расщелину». Еле выбрался. «Упал? Ты постарел лет на 10. Что там было?» «Не знаю. Холод. Стресс. Отвезите меня домой, Михалыч». «Пожалуйста». Следующие дни прошли как в тумане. Медосмотр, врачи разводили руками. Отчеты, наврал про несчастный случай. Эвакуация. Семенов пришел перед отлетом. «Вы были там, внизу, я вижу». «Был». «И?» «Оно больше не одиноко». «И мы в безопасности. Пока». «Что значит «пока»?» «Значит, у человечества есть время. Может, последний шанс. Используйте его». В самолете Слава смотрел в иллюминатор на удаляющийся континент. Миссия выполнена. Но что дальше? Жить. Просто жить. Работать, встречаться с родителями, может, даже семью завести. Обычная жизнь обычного человека, который знает необычную правду. И ждет. Потому что история не окончена. Где-то там, среди звезд, продолжается другая глава. И когда-нибудь главы соединятся. А пока домой. В Москву, в однушку в Капотне. К капающему крану и продавленному матрасу. Но с выполненным долгом и надеждой. Слава закрыл глаза и впервые за долгое время спокойно уснул. Эпилог. 5 лет спустя. Профессор Курганов закончил лекцию о квантовых аномалиях и начал собирать бумаги. Студенты расходились, обсуждая услышанное. «Профессор», — окликнула его девушка из первого ряда. «Можно вопрос?» «Конечно, Аня. Вы говорили о теоретической возможности коммуникации через квантовые барьеры. Это действительно возможно?» «Теоретически, да. Практически. Нужны особые условия. И особые люди». «Какие?» — Слава улыбнулся. «Те, кто готов верить в невозможное. И действовать, несмотря на все законы физики. Вы верите?» «Я знаю». Аня ушла задумчивая. А Слава подошел к окну, глядя на московское небо. Где-то там, среди облаков и выше, среди звезд, длится история. Его история. Их история. И однажды она продолжится. Он знал это так же твердо, как знал законы физики. Потому что некоторые связи сильнее расстояний, сильнее времени, сильнее самой смерти. В кармане что-то звякнуло. Слава достал монету, ту самую, с символом предтеч. За 5 лет символ не стерся. Наоборот, он стал четче, словно готовился проявиться полностью. Скоро. Слава сжал монету и улыбнулся. Очень скоро. История продолжится